Глава вторая. Мозг как инструмент. Понимание его программ. В этой главе мы сосредоточимся не столько на теме самопринятия, сколько на изучении работы мозга и его врожденных механизмов. Зачем? Понимание своей нейробиологии помогает осознать природу своих реакций и проявлений, что является ключевым шагом на пути к принятию себя. 2.1. Генетика и воспитание. Как они формируют наш мозг? Мозг человека формируется под воздействием множества факторов, где наряду с генетической предрасположенностью важную роль играет влияние воспитания, окружающей среды и социального контекста. Генетика закладывает основу биологической структуры мозга, определяя его способность воспринимать и обрабатывать информацию, а также склонность к определенным эмоциональным и когнитивным реакциям. Однако на этом пути неизменно вмешивается воспитание, которое не ограничивается только непосредственным обучением и развитием семьи. Важнейшее значение имеют социальная среда, культура и нормы общества, которые определяют, как именно мы воспринимаем мир и себя в нем. Окружающая среда и социум не просто влияют на нашу личную идентичность, но и в известном смысле формируют генетическую культурную память, передаваемую из поколения в поколение через социальные установки, поведение и коллективное сознание. Для тех, кто хотел бы эту главу пройти на языке примеров и иметь дополнительные возможности разобраться в материале и не заскучать на терминах, предлагаю дорогому слушателю формат сказок-метафор. Вы можете слушать и дополнять наш диалог любым из предложенных форматов. Сказка-метафора «Отголоски генов и волшебство мира». Жил-был мозг, маленький и любопытный. В нем было все: отголоски древних воспоминаний и загадочные коды, называемые генами. Эти гены как бы нацарапали черновик для его работы, и это помогало ему думать, чувствовать и принимать решения. Но не все было так просто. Когда мозг отправился в мир, его поджидала не простая жизнь, а целый зоопарк влияний. Воспитание оказалось чем-то вроде волшебника с его огромной книгой заклинаний. И это были не только родители, но и соседи, школа, друзья, а иногда даже незнакомцы. Каждый взгляд, каждое слово, каждое движение окружающих людей изменяли маленький мозг изнутри. И вот в один прекрасный момент он понял, даже если гены диктуют основу, на которой он строится, именно мир и окружающие его люди решают, насколько он будет мудрым, веселым или взволнованным, тревожным. Но это не все. Оказавшись в среде людей, мозг начал схватывать невидимые нити культуры и правил, которые связывали его так крепко, что даже следы прошлых поколений оставались в его тканях. С каждым поколением он становился умнее, но и не забывал, как важно стать именно таким, как хочет мир вокруг. В итоге мозг, в конце концов, стал не только результатом своих генов, но и отпечатком времени, в котором жил. 2.2. Врожденные программы мозга. Невидимые силы, которые формируют нас. Если бы мозг был программой, он бы выглядел как сумасшедшая смесь Windows 95 и суперкомпьютера NASA. Местами глючит, но при этом каким-то чудом продолжает работать. Мы склонны думать, что управляем собой, но на самом деле наш разум — это конструктор из кусочков ДНК, набранных за миллионы лет эволюционных экспериментов. Допустим, вы увидели кого-то и влюбились. Думаете, это магия или судьба? Не совсем. Это ваш мозг, как старый алгоритм на Фортране, первый язык программирования, созданный в 50-х годах 20 века в IBM, прокручивает древние сценарии, которые помогали нашим предкам искать подходящего партнера среди небольших племен. Или возьмем чувство справедливости. Если вам кажется, что кто-то получил больше пирога, чем положено, ваш внутренний биологический бухгалтер тут же включает режим возмущения. Почему? Потому что миллионы лет назад в пещерах несправедливость могла означать, что ты останешься без еды и с меньшими шансами на выживание. Эти невидимые программы управляют нами больше, чем мы хотели бы признать. Даже когда мы убеждены, что принимаем логические решения, на самом деле наш мозг подсовывает нам готовые шаблоны, основанные на древних механизмах. Осознавая это, можно ли вообще говорить о свободе воли? Или же наш мозг просто сидит за рулем, а мы — пассажиры, которым остается лишь наслаждаться поездкой? Программа лидерства «Сила природы». Возьмем, к примеру, программу лидерства. Лидерство — это не просто набор навыков, которые можно развить. Оно, лидерство, не просто рождается из амбиций или книг по саморазвитию, а заложено в нас эволюцией, как аппендикс или легкие. Лидеры — это не те, кто просто громче всех говорит в Zoom, а те, чей мозг буквально настроен на доминирование. Исследования показывают, что у них чаще повышен уровень тестостерона, гормона уверенности, риска и внезапных решений, вроде «давайте откроем кафе в Испании». Добавьте сюда нейрохимические особенности восприятия статуса, и вуаля! Человек не может спокойно смотреть на очередь, потому что его мозг требует занять верхнюю строчку в социальной иерархии. Разница между лидером и последователем — это не столько диплом и количество пройденных тренингов по ораторскому мастерству, сколько настройки мозга. Кто-то по умолчанию видит препятствие и думает: «О, вызов!», а кто-то: «О, опасность!». И если ваш начальник, кажется, не боится ничего, кроме неудачного выбора аватарки в Telegram, возможно, просто сама биология на его стороне. Вот пример. Один из моих клиентов, Александр, человек, чье присутствие невозможно игнорировать. В любой компании он сразу становится центром внимания, словно невидимая сила притягивала к нему взгляды и мысли. Он не был ни самым умным, ни самым опытным среди своих друзей, но это не имело значения. Его биология работала за него. Когда начинался разговор, это всегда он первым выходил на сцену, задавал тон, направлял беседу в нужное русло. Как-то так случилось, что в его жизни не было пустых моментов. Он не делал этого специально, не учил себя быть лидером, не ставил перед собой такой цели. Он просто был собой, и этого было достаточно. В его глазах читалась уверенность, которая не требовала подтверждений. В его жестах — решительность, не нуждавшаяся в объяснениях. Люди реагировали на это интуитивно. Кто-то начинал следовать за ним, кто-то подстраивался под его слова, кто-то искал его одобрения, даже не понимая, почему. Это было не случайное стечение обстоятельств. Это программа, заложенная в его мозге. Программа лидерства, бессознательно включающаяся в нужный момент. Она определяла его поведение, его влияние на окружающих, его способность управлять ситуацией без особых усилий. Он не знал, как это работает, и никогда не задавался вопросом «почему я?». Но другие, тем не менее, чувствовали его магнетизм и склонялись к его влиянию. Александр — живой пример того, что лидерство — не просто набор навыков или знаний. Это нечто большее. Глубоко укоренившаяся в биологии способность влиять на людей, исходящая не от логики, а от эмоций и чувств, заложенных в каждом из нас с самого рождения. Не всегда мы осознаем, как именно это происходит, но когда такая сила проявляется, никто не остается равнодушным, и ее невозможно игнорировать. Когда речь заходит о программе лидерства, нам в голову часто приходят образы людей, которых мы воспринимаем как настоящих магов влияния, тех, кто как будто обладает каким-то таинственным, почти сверхъестественным даром. Мы восклицаем: «Ого, какой магнетизм!» и не понимаем, что это не магия, а обычная, пусть и мощная программа мозга, запущенная на уровне инстинктов и настроек. Да-да, та самая программа, которая запускает наши биологические покупательские желания и стремления к связи с другими людьми. Лидерство — это не волшебная сила и уж точно не уникальный навык для избранных. Это всего лишь результат правильного сочетания мозговых программ, которые так или иначе есть у каждого из нас. Возьмем, например, харизму. Она не сваливается на человека, как дождь с солнечного неба. Чаще всего харизматичный человек — это просто тот, кто умеет использовать заложенную в нем программу лидерства. Помните, как в детстве вы с замиранием сердца наблюдали за тем, как однажды тот самый классный парень в школе заходит в комнату, и вдруг вся компания замирает, взгляды прикованы к нему? Нет, это не волшебство, а работа мозга, который в нужный момент активирует программы лидерства. Так что если кто-то думает, что харизма — это недостижимая высота, извините, но это не так. Все мы, независимо от возраста, можем быть теми самыми лидерами, если дадим себе шанс проявиться. Но давайте не будем забывать, что для включения этой программы требуется определенный триггер. В этом смысле программы мозга как пасхальные яйца в видеоигре. Они не всегда активируются по вашему желанию, но вот если в нужный момент пройти по определенному маршруту, на экране появляется что-то вроде «бонус, лидерская харизма активирована». Вот только у некоторых этот бонус спит где-то в самых отдаленных уголках мозга, а у других уже на старте готов к действию. И что самое интересное, мы можем даже не заметить, как эта программа начинает управлять нами. Вспомните, как иногда люди начинают проявлять лидерские качества в самых неожиданных ситуациях. Например, кто-то, кто никогда не был лидером в компании, вдруг начинает организовывать события, помогать другим, быть центром внимания и влиять на ход беседы, как старый добрый системный администратор, который держит всех в курсе последних новостей. И вот тут-то мы и начинаем удивляться. Откуда это? Неужели это я? А это просто программа лидерства вышла из тени, щелкнув своим невидимым пультом. И как тут не вспомнить про программы страха и тревоги, которые так часто затмевают лидерские амбиции? Бывает, что те, кто боится быть отвергнутым или не вписывается в компанию, начинают действовать из-за страха, а не из желания вести. Это тоже своеобразная программа мозга, инстинкт выживания, который заставляет нас искать пути к безопасности. И если эти программы становятся более выраженными, то они как бы загораживают лидерскую программу. Они вытесняют ее в дальний уголок мозга, пока не наступит момент, когда наш инстинкт выживания скажет: «Слушай, нужно что-то менять». Тогда мы и понимаем, что можем быть теми самыми лидерами, которые не боятся идти на риск и влиять на ситуацию. Программа лидерства — это как выключатель света в старом доме. Иногда ее сложно найти, но если тщательно поискать, она обязательно найдется. Главное — не забывать, что ее можно включить в любой момент. А если повезет, это случится тогда, когда никто не ожидает. И вот тут, возможно, кроется самое важное. Каждый из нас может быть лидером. Каждый из нас носит в себе потенциал этой программы, которая может проявиться в любой момент. Это не магия и не дар. Это просто природная способность в ожидании активации. Все зависит от контекста, от опыта и от того, что внутри нас становится сильнее, когда мы сталкиваемся с вызовом. Сказка-метафора «Тайна леса». Лидерство в каждом из нас. Жил-добыл в зеленом лесу волк по имени Алекс. Он не был ни самым быстрым, ни самым сильным, но все знали, что он настоящий вожак. Он не прыгал с бубном и не бегал за всеми с криками «Я здесь, смотрите на меня!» Нет. Алекс был как дубовое дерево. Стоял спокойно, уверенно и как будто знал, что лес сам подскажет, куда двигаться. Когда стая мчалась по лесу, другие волки часто суетились, останавливались, боялись врагов или не знали, что делать. Но не Алекс. Он словно музыку слушал лес и всегда знал, куда идти. Его глаза светились уверенностью, а его шаги были тверды, как кора дуба. Не было приказов, не было команд, все просто шли за ним, как за путеводной звездой. Даже когда приходилось переходить через бурную реку или искать еду, стая смотрела на него и чувствовала: если Алекс впереди, то все будет в порядке. А знаете, почему это так? Потому что Алекс был Алекс. Он не делал ничего особенного, но его природа была такова, что он просто знал, что и когда делать. И даже если он молчал, его интуиция говорила за него. Все было в его крови. Природа сама его вела. Но вот что забавное. В каждом волке был такой же Алекс. Лишь иногда он скрывался за неуверенностью, а то и страхом. Однако в моменты, когда лес окутывал туман, а зловещие тени прятались в его глубине, волки вдруг понимали — они тоже могут вести. Тот самый внутренний Алекс, который дремал в каждом, просыпался, и они становились настоящими вожаками. Но как это возможно? Нужно просто поверить в себя, дать себе шанс и позволить внутреннему лидеру выйти наружу. Так что, волки, не ищите магических формул для лидерства. Оно уже есть в вас. Оно проявляется в каждом вашем решении, в каждом шаге. Откройте свои глаза и не бойтесь повести стаю за собой, когда момент наступит. В конце концов, каждый из нас носит в себе частичку Алекса. Программа свободы. Разрыв цепей. Путь к независимости и инновациям. Среди множества психологических и биологических программ, которые определяют наше поведение и восприятие мира, одной из самых мощных и важнейших является программа свободы. Это генетически обусловленное стремление к независимости, автономии и самовыражению. Для некоторых людей это стремление становится не просто желанием, а жизненной необходимостью. Свобода — не просто приятное дополнение к их жизни. Это ее основа, без которой они ощущают себя потерянными или подавленными. Мой друг Андрей — яркий пример человека, в жизни которого программа свободы играет ведущую роль. Он долгое время работал в офисе, но с каждым днем чувствовал, как его душа сжимается. а внутреннее пространство сужается под тяжестью строгих правил, расписаний и бесконечных отчетов. Ему не хватало пространства для самовыражения, возможности решать, как и когда работать, а главное — самому определять свой путь. И вот когда Андрей решился стать фрилансером, его мир изменился. Он больше не был связан рамками корпоративной культуры, где каждое его движение и решение контролировались. Теперь он сам управлял своим временем, мог выбирать, с кем работать и над чем. Это была не просто смена профессии, а настоящее освобождение, активизация той самой программы свободы, которая заключена в его природе. И эта перемена принесла ему не только чувство облегчения, но и новый уровень счастья и продуктивности. Но давайте не будем ограничивать программу свободы только сменой профессии. Это явление проявляется в самых неожиданных аспектах жизни. Например, в том, чтобы не идти на свадьбу двоюродной тёте просто потому, что так положено. Или в смелости сказать «нет» внутренним голосам, которые твердят, что вы обязаны быть такими, как все. Программа свободы особенно активируется, когда человек решает идти против течения. Те самые люди, которые не боятся задавать вопросы и бросать вызов устоявшимся нормам, часто становятся катализаторами перемен. Они видят возможности там, где другие видят проблемы. Именно они запускают стартапы, меняющие мир, или пишут книги, которые читают под одеялом с фонариком, боясь, что соседи услышат смех сквозь стены. Свобода — это не только возможность работать на себя или жить по своим правилам. Это еще и принятие других людей такими, какие они есть. Звучит просто, но попробуйте принять выбор соседа, который поет под караоке допоздна. Или вторую половинку, что выбирает цвет обоев, как будто от этого зависит судьба человечества. Интересно, что программа свободы в мозге часто идет рука об руку с другой программой — любопытством. Представьте себе двоих малышей на детской площадке. Один строит замок из песка по заранее выученной инструкции, а другой лепит нечто невообразимое, просто потому что может. Угадайте, кто из них завтра придумает новую видеоигру? Когда свобода и любопытство соединяются, получается взрывная смесь. Именно так появляются гениальные идеи и смелые открытия. Эта комбинация заставляет людей смотреть на мир шире, искать решения там, где другие даже не думали искать. Вот почему программа «Свобода» — это не просто биологический импульс. Это мощный инструмент для перемен. Она помогает нам вырваться за пределы обыденности, вдохновляет на новые открытия и делает нас по-настоящему счастливыми. В конце концов, это не просто стремление избежать рутины. Это желание быть самим собой, исследовать мир без ограничений и создавать нечто новое. И как только вы примете свою программу свободы, вы поймете, что жизнь — это не тюрьма обязательств, а огромная игровая площадка возможностей. Сказка-метафора «Принц Эриус и крылья свободы». В одном далеком королевстве жил-был принц по имени Эриус. С виду он был, как все принцы, в золотых одеждах, с короной на голове и серьезным выражением лица. Но в душе его что-то томилось. Каждый день он вставал по расписанию, ел по расписанию, даже мечтать ему разрешали только по четвергам и строго по 15 минут. Строгие законы дворца сковывали его, словно невидимые цепи, и душа Эриуса сжималась, как старый тугой кошель. Однажды, когда солнце еще не взошло, принц проснулся и решил: «Хватит». Он сбросил золотую мантию, взял простой плащ и убежал из замка. На площади он встретил старого бродячего музыканта. Тот смеялся и пел, словно ему было все равно, кто он, что о нем думают и какие правила нужно соблюдать. «Как тебе удается быть таким свободным?» — спросил Эриус. Музыкант подмигнул и ответил: «Свобода не в том, чтобы делать все, что хочешь. Она в том, чтобы быть самим собой». Эти слова поразили принца, как удар молнии. Он понял, цепи были не на его руках, а в его мыслях. Эриус стал жить по-новому. Творить, мечтать, выбирать свой путь. Он больше не был принцем, запертым в замке. Он стал королем собственной судьбы. И каждый раз, когда ветер трепал его волосы, Эриус чувствовал крылья за спиной. Крылья свободы, которые расправляются, когда живешь так, как подсказывает сердце. Программа социальной справедливости. Внутренний импульс, побуждающий к действию. Социальная справедливость — это не просто философская концепция, но и биологическая программа. Она заложена в нас на уровне сознания и побуждает бороться за равенство и права. Она может проявляться как яркий протест несправедливости или как тихая защита тех, кто не может постоять за себя, Программа социальной справедливости зародилась в нас благодаря эволюции. Когда в племени кто-то пытался втихую присвоить себе больше еды или местечко у костра, это не просто раздражало, это нарушало баланс всей системы. Мы, как вид, работаем лучше, когда все чувствуют, что находятся в одинаковых условиях. Ну а если не чувствуют, тогда начинается беда. Это как если бы в кафе официант предложил вам шоколадный торт, но вдруг увидел, что последний кусок достается другому гостю и сказал: «Вам не положено». Ваша реакция? Мозг мгновенно возмущается, будто вы не в кафе, а на митинге за права. Интересно, что эта программа часто возникает в ситуациях, когда мы даже не осознаем, что хотим справедливости. Например, кто-то в метро посягнул на ваше личное пространство, и вы вспоминаете, как в детстве ваша мама говорила, что стоять в очереди — это честно. В такие моменты мозг включается в режим защиты и начинает эмоциональную атаку, как если бы кто-то нарушил ваши внутренние законы, написанные красным маркером. Несправедливость недопустима. Со временем эта программа научит вас быть терпимее, но будет поддерживать вашу внутреннюю позицию справедливости, как бы вы ни пытались ее игнорировать. Иногда она может даже всплывать в самые неожиданные моменты. Например, когда кто-то в очереди перед вами берет последний кусочек пиццы или когда человек в костюме начинает говорить, что все проблемы страны решаются только через реформы. И тут ваш мозг снова готов к бою, но уже с легкой улыбкой, потому что вы понимаете, не обязательно сразу решать, кто прав. И в большинстве случаев можно просто дать себе право на спокойствие. Программа социальной справедливости формируется через эмоции, которые активируются, когда человек сталкивается с явной или скрытой несправедливостью. Она может выражаться через чувство обиды, возмущения или же через стремление защитить права другого человека. Для одних это стремление изменить мир и бороться с системной несправедливостью, для других это личные поступки, заступиться за близкого или даже незнакомого человека, оказавшегося в трудной ситуации. Как работает программа социальной справедливости? Наш мозг и эмоциональные реакции тесно связаны с механизмами социальной справедливости. Когда мы видим или переживаем несправедливость, наш мозг автоматически запускает эмоциональные и когнитивные реакции. Это может быть чувство гнева, боли, жалости или даже страха. Важно понимать, что это не просто реакция на внешние обстоятельства. Это внутренний импульс, встроенный в нас с эволюционной точки зрения как защитный механизм для общества. Механизм социальной справедливости не только помогает выжить, но и развивает способность объединять людей, чтобы вместе противостоять разным системам и сложностям. Программа социальной справедливости активно работает не только на уровне индивида, но и на уровне группового сознания. Это особенно заметно в социальных движениях, протестах, активизме и даже в самых обычных ситуациях, когда один человек решает заступиться за другого. Важно заметить, что эта программа может проявляться как в позитивных формах, например, когда она защищает слабых и уязвимых, так и в более разрушительных формах, когда она становится источником зависти, соперничества или негодования. Вспомните ситуацию, когда вы почувствовали, что кто-то был подвергнут несправедливости. Представьте, что вы находитесь на собрании, где обсуждают повышение зарплаты. Вы заметили, что на протяжении нескольких лет одну группу сотрудников регулярно повышают, в то время как другие с не меньшими заслугами остаются на тех же должностях. Это вызывает у вас чувство возмущения и гнева. Но что именно вызывает в вас этот гнев? Почему вы чувствуете, что это несправедливо? Это не просто зависть, не просто чувство обиды на то, что вы не получили повышение. Это более глубокий импульс, который заставляет вас чувствовать, что вы должны что-то с этим делать. Ваша реакция — это не просто личная обида, а работа программы социальной справедливости, которая требует от вас защиты прав других. Вы решаете поднять этот вопрос на собрании, несмотря на возможные последствия. Возможно, вас не поймут или осудят. Но в этот момент вы ощущаете, что должны бороться за правду. Когда вы говорите, что все сотрудники должны иметь равные возможности, вы действуете не только по личному побуждению, но и по велению этой биологической программы, которая требует восстановления справедливости. И когда вы видите, как другие люди начинают поддерживать вашу позицию, вы понимаете, что ваша борьба имеет значение. Это не просто личная борьба, это активизация той самой программы социальной справедливости, которая когда-то заставляла ваших предков объединяться против более сильных и жестоких структур. В Вспомните момент, когда вы стали свидетелем несправедливости и решили вмешаться. Представьте ситуацию, когда вы стали свидетелем того, как человек был несправедливо обижен на работе или в общественном месте. Может быть, кто-то подвергся унижению за незначительную ошибку, а другие, чьи поступки были гораздо более серьезными, остались безнаказанными. Это может быть незначительное событие, но для вас оно становится моментом, когда программа социальной справедливости внутри вас срабатывает. Вы чувствуете, что должны вмешаться, что не можете просто смотреть, как человек страдает от несправедливости. И вы действуете. Вы поддерживаете этого человека. Вы выражаете свое мнение. Вы показываете, что стоите за правду. Возможно, вам не удастся сразу изменить ситуацию, но вы почувствуете, что сделали правильный шаг. Ваш внутренний импульс справедливости был активирован, и вы не позволили несправедливости остаться без ответа. Это пример того, как программа социальной справедливости работает на личном уровне, направляя нас к действиям. Таким образом, программа социальной справедливости — это не просто социальная идея или философия. Она заложена в нашем сознании и самой природой. Она побуждает нас к борьбе за равенство, права и справедливость. Иногда это проявляется через гнев и возмущение, а иногда через спокойную, но твердую защиту тех, кто слабее. И хотя эти эмоции и импульсы порой могут быть неприятными или сложными для понимания, они глубоко внутри нас. Они связаны с нашим коллективным желанием жить в мире, где справедливость — это не просто красивые слова, а то, что мы чувствуем и видим вокруг. Сказка-метафора о принце неспокойного сердца. В далеком королевстве, где радость и грусть ходили рука об руку, жил принц Артишок. Как и все в его королевстве, он был не слишком высоким, но сердце его было широким, ум острым и всегда начеку. И не потому что хотел, а потому что был наделен особым даром. Он ощущал, когда в мире случалась несправедливость. Однажды, прогуливаясь по королевскому саду, Артишок заметил, как дракон по имени Лютя обокрал старую вдову, утащив ее последние яблоки. Вся королевская стража стояла, как стадо ленивых овечек, и только Артишок почувствовал, как его сердце затрепетало в груди. «Эй, почему вы позволяете этому чудовищу воровать у бедной старушки?» — вскричал он. Но дракон Лютя только ухмыльнулся. «А что? Я же просто положил яблоки в свой огромный рюкзак. Разве не имею я на это права?» Артишок почувствовал, как внутри него что-то закипело. Это было похоже на то чувство, когда кто-то в очереди перед тобой забирает последний кусок торта. Но не это ли самая настоящая несправедливость? Принц подскочил к драконьему рюкзаку, но вместо того, чтобы сразу напасть, он понял, что бороться нужно не только с драконом, но и с самим собой. С каждым шагом он осознавал, что его внутренний адвокат, тот маленький защитник правды, подсказывает ему, как нужно действовать. Молниеносно его речь становилась все решительнее. «Лютя, ты обижаешь ее, это неправильно», — произнес он как истинный юрист, у которого в голове уже зреют идеи социальных реформ. В ответ дракон усмехнулся и расправил огромные крылья. «Не слишком ли ты горяч, принц?» Но Артишок не сдавался. «Почему всегда кто-то решает, что он лучше других? Почему он забирает все и решает за всех?» Но, несмотря на гнев, Артишок понял, если каждый будет пытаться накинуться на дракона, это только укрепит его власть. Вместо того, чтобы бороться, он сел рядом с вдовой, предложил ей половину своих яблок и сказал: «Знаешь, все мы здесь одинаковы. И вот поэтому я здесь, чтобы поделиться справедливостью, а не обострять ее». Сказка закончилась так, как только она и могла. Дракон остался с носом, но принц осознал важную истину. Справедливость — это не борьба, а стремление вернуть баланс, даже если это не всегда удобно. Возвращаясь домой, принц Артишок знал, что программа социальной справедливости, которая зреет в каждом из нас, как огонек в темноте, всегда будет поддерживать его в борьбе за правду. Но главное — не всегда сражаться, а иногда просто научиться делиться. Зависть — скрытая эмоция в программе социальной справедливости. Зависть — это слово всегда окрашено в темные оттенки. Это то, что мы редко обсуждаем открыто, предпочитая прятать ее за маской приличия и достоинства. С детства нас учат: зависть — это порок, грех. Это то, что должно быть изгнано из нашего сердца и разума. Ее называют нечистым чувством, порицаемым в каждом культурном коде, в каждом моральном учении. Она неизбежно ассоциируется с чем-то низким и уродливым, с тем, что разрушает гармонию, что делает нас слабыми и жалкими. «Не завидуй» — эта фраза звучит с самого детства. Мы боимся этой эмоции, потому что ее называют злом. Но что, если зависть — это не просто слабость или дурной порок, а часть биологической программы, которая на самом деле служит высшему делу? Что, если зависть — это не то, что должно быть вытравлено из нас, а то, что подсказывает, в каком направлении нам стоит двигаться? Что, если зависть — это сигнал от мозга, который говорит нам о чем-то важном, скрытом в глубинах сознания? Зависть — это сложная эмоция, скрытая за стыдом и осуждением, где есть такие эмоции, как злость и печаль. На глубоком уровне она связана с нашей программой социальной справедливости и становится сигналом не только недовольства чужими успехами, но и тревоги о несправедливости. Наш мозг устроен так, что любые социальные различия, будь то в статусе, богатстве, положении, воспринимаются как сигнал для анализа собственной ценности. Когда мы видим, что кто-то добился того, что нам недостает, мозг посылает сигнал, подталкивающий нас к действию. Это не просто чувство обиды или досады. Это биологический импульс, встроенный в нас как часть программы социальной справедливости. Зависть — это тот самый биологический сигнал тревоги, который говорит нам: «Ты должен быть на этом уровне, ты достоин этого». Это не просто реакция на чужое богатство или успех. Это выражение нашей потребности быть на равных, бороться за справедливость в обществе. Зависть — это не всегда низкая эмоция. Это вызов, требующий действий. Подкорковые структуры мозга запускают механизмы, которые заставляют нас стремиться к тому, что имеют другие. Мы видим, как кто-то получает повышение, живет в более красивом доме, ездит на дорогой машине, поет или двигается красивее, лучше, легче. И в этот момент в нас что-то сжимается. Мы начинаем думать: почему они, а не я? Почему им досталась эта привилегия, а мне нет? В мозге активируются те самые программы, которые всегда работают в условиях социальной конкуренции. Это не просто желание иметь что-то. Это желание быть равными. Мы хотим не только иметь то же самое, но и стоять на одном уровне с теми, кто нас окружает. Зависть — это момент осознавания, что социальная структура вокруг нас не всегда справедлива. Это ощущение, что вы не получили того, что должны были получить по праву. Когда наш мозг видит успешных людей, он также начинает распознавать, что в их жизни есть то, чего нам не хватает. И это становится вызовом. Это не просто желание что-то иметь, а стремление к равенству и справедливости. Зависть напоминает нам о нашей собственной ценности и силе, заставляет нас стремиться к лучшему. Зависть — знак того, что в мозге ждут другие программы. Но что еще скрыто за этим чувством? Под завистью могут лежать другие программы мозга, такие как стремление к лидерству, свободе или любопытству. Зависть может быть катализатором, который заставляет нас активировать другие импульсы. Это своего рода зов, который звучит как напоминание: «Ты тоже можешь, ты тоже способен, ты заслуживаешь». Мозг посылает сигналы, чтобы мы действовали, становились лучше. Мы начинали двигаться в направлении своих целей. Зависть часто связана с недовольством своим положением и ощущением, что на этом уровне мы не можем проявить себя. Это сигнал к действию, к переменам. И, может быть, именно в эти моменты стоит задаться вопросом: почему я завидую? Что это за желание, которое заставляет меня чувствовать, что я не на своем месте? Что скрывается за этой завистью? Возможно, это программа лидерства, которая хочет быть выше, лучше, более значимой в этой социальной игре. Или стремление к свободе, когда мы видим, что другие легко распоряжаются своим временем и жизнью. Или же это просто любопытство, что это за путь, по которому идут другие, и почему я не иду по нему? Откровенность перед собой. Несмотря на то, что зависть часто называют грехом в культурном контексте, она гораздо глубже. Это не просто личная слабость, это часть того, что делает нас людьми. Это тот внутренний сигнал, который заставляет нас двигаться вперед, стремиться к лучшему. Зависть пробуждает в нас желание быть равными другим людям. Она заставляет нас осознавать, что мы заслуживаем того же, что и остальные. И важно не отвергать ее, не прятаться за ложным чувством стыда, а взглянуть в ее глаза и спросить себя: почему я чувствую это? Чего мне не хватает? Что я хочу? Далеко не все могут признать, что зависть — это не всегда признак слабости или злости. Зависть может быть мотиватором, который помогает понять, чего именно не хватает для достижения личных целей, что нужно изменить в себе или в окружающей среде, чтобы двигаться дальше. Когда вы чувствуете зависть, прислушивайтесь к себе. Разгадайте ее. Возможно, она подскажет вам, какие программы мозга ожидают своего часа. Лидерство, свободы, любопытство. Разберитесь, чего именно вы хотите достичь, и осознайте, что зависть не враг. Это просто инструмент, который подскажет вам, куда идти дальше. Задайте себе вопросы. Что мне нужно изменить, чтобы больше не чувствовать зависть? Почему эта эмоция не дает мне покоя? И какой путь мне нужно пройти, чтобы избавиться от нее, либо использовать ее как трамплин для личной трансформации? Возможно, именно в этот момент стоит отпустить старое восприятие зависти как чего-то исключительно плохого и начать видеть в ней ту энергию, которая способна начать процесс изменений. Сказка-метафора «Зависть и грозный древесник». Далеко в лесах, где небо сливается с землей, а деревья шепчут друг другу древние тайны, жил молодой древесник по имени Листопад. Он был, как все, живым и энергичным, но вот одна особенность его беспокоила. Листопад всегда завидовал деревьям, которые росли выше, крепче и быстрее. Особенно он завидовал великому дубу, что возвышался посреди леса. Дуб был могуч, его корни глубоки, а листья сияли, словно золото. Но вот чего Листопад не знал, зависть, которая терзала его сердце, была не просто пороком или грехом, как ему твердили старшие древесники. Она была в его крови. И когда Листопад наблюдал за дубом, его душа не страдала, а просыпалась. В его мыслях вспыхивали огоньки, и в теле возникала энергия, которую он не мог понять. Однажды глубокой ночью Листопад вдруг почувствовал странный зов, словно кто-то тихо шептал в его ухо. «Почему ты завидуешь дубу? Хочешь стать таким же, как он?» И вот Листопад подумал, а почему бы и нет? Он подошел к старому дубу и спросил. «Ты так велик и мудр, дуб. Почему ты всегда стоишь выше всех нас? Почему твои ветви качаются на ветру, а мои нет? Почему все восхищаются твоими корнями, а мои, хотя и глубоки, но не могут соперничать с твоими?» Дуб с улыбкой на своей коре ответил. «Ты завидуешь мне, Листопад, но знаешь, что твоя зависть — это не просто слабость. Это знак, что тебе нужно расти. Ты хочешь быть с меня ростом. Так не стой на месте. Ты можешь расти быстрее, стать таким же крепким. Зависть твоя — не наказание, а сигнал, что ты готов к большему. Ты хочешь быть равным, но не можешь этого достичь, если не начнешь действовать». Листопад задумался и понял. За его завистью скрывается не только жалоба на то, что другие могут больше. Это был зов к действию. Он вдруг осознал, что в его сердце скрыта огромная энергия, готовая пробудиться. Вместо того, чтобы плакать о своей слабости, он стал использовать свою зависть как топливо для собственного роста. Так Листопад принял решение — расти не просто вверх, но и вширь, укрепляя свои корни и заботясь о каждом листике. Он знал, что ему предстоит пройти долгий путь, но теперь зависть стала его союзником. Он больше не боролся с ней, а принял ее как своего проводника в этот мир. И вот, спустя годы, Листопад стал великим деревом. Все приходили к нему за советом, и он всегда отвечал: «Зависть — это не враг и не слабость. Это голос, который говорит вам: ты можешь больше, ты достоин большего. Все, что тебе нужно, — это прислушаться к себе и идти вперед». Сказка закончилась, но мораль осталась. Зависть — это не просто эмоция. Это мощный индикатор того, что нам нужно больше, что мы способны на большее. И вместо того, чтобы ее бояться, стоит использовать ее как стимул для самосовершенствования. Программы страха и выживания. Как страх и тревога управляют нашей жизнью. В нашем мозге есть не только программы, которые помогают достигать высоких целей, создавать, творить, радоваться. Есть и другие, те, что не позволяют нам погибнуть, не дают исчезнуть из этого мира, порой даже сдерживая саму жизнь. Это инстинкты, глубоко запечатанные в нас с тех пор, как человек стал человеком. Один из самых мощных — программа страха, которая включает в нас режимы «бей, беги, замри, сдайся». В моменты, когда угрозы кажутся всеобъемлющими и неотвратимыми, наш мозг включает древний механизм, буквально ту кнопку, которая когда-то спасала наших предков от хищников. Даже если вокруг нет ничего, что могло бы угрожать нашей жизни, подсознание находит опасность в наших мыслях. Если мы думаем о чем-то, что вызывает у нас волнение или тревогу, и мы оцениваем это как нечто сложное или значимое, сердце начинает бешено стучать, а дыхание учащается. Страх захватывает тело. О, как мы мало осознаем, сколько таких моментов даже в течение одного дня. И хотя они происходят на уровне подсознания, это влияет на наши решения, поведение и действия. Чтобы прочувствовать эту программу, вспомните ситуацию, когда вы шли по темной улице и вдруг неуловимо что-то заставило вашу спину покрыться холодным потом. Может быть, кто-то шагал следом, а может быть, это была только тень. Но инстинкты мгновенно активировались. Это не было осознанное восприятие. Это была автоматическая реакция на угрозу. В такие моменты программа «бей или беги» срабатывает за доли секунды. Или если у вас есть арахнофобия, боязнь пауков, или офидиофобия, боязнь змей, то, возможно, вы замечали, как инстинктивно отдергиваете руку или отскакиваете в сторону, а потом осознаете, что перед вами был всего лишь клубок нитей или свернутая веревка. Состояние, которое мы называем страхом, древнее и не имеет ничего общего с цивилизованным миром. Оно скорее относится к тем временам, когда мы жили в постоянной опасности от диких зверей и племен. И хотя внешняя угроза сегодня может казаться более абстрактной, внутренний механизм реагирует так же, как и прежде. Почему мы боимся, если опасность не очевидна? Давайте поднимем еще один важный вопрос. Что же заставляет нас испытывать такой страх, даже когда внешняя угроза кажется неопределенной? Мы не всегда осознаем это, но порой угрозы идут изнутри. Страх перед публичным выступлением, страх перед ошибкой, страх перед тем, что подумают о вас другие. Эти страхи не всегда бывают на виду, но они также активируют программу «бей, беги, замри». Вспомните момент, когда вам нужно было выступить на встрече с коллегами, и вдруг с каждой секундой вам казалось, что все вокруг смотрят на вас. Какое напряжение охватывает тело. Сердце бьется так сильно, словно вы бежите марафон. Но вы ведь знаете, это просто встреча, просто разговор. Почему же программа страха срабатывает? Потому что для вашего подсознания это угроза. Вы стоите перед социальной угрозой. Возможно, даже без явного противника, и мозг снова включает свой древний механизм. Как это бывает в реальной жизни? Большинство моих клиентов, когда готовятся к публичным выступлениям, сталкиваются с теми же переживаниями и страхами. Вначале они часто начинают представлять себе, как будут выглядеть на сцене, что подумают о них слушатели, как оценят каждое слово и каждое движение. В их голове возникают мысли «что, если я забуду текст?» или «а что, если не смогу ответить на вопросы?» Эти переживания могут стать настолько сильными, что люди начинают чувствовать реальную угрозу, хотя на самом деле ее нет. Но особенно сильно они переживают, когда думают о значимых людях, которые будут на этом выступлении — коллегах, руководителях или экспертах в своей области. Представление о том, что они будут наблюдать и оценивать каждое слово, может усилить чувство страха. Мысли о том, что они могут критически отнестись к выступлению, делают ситуацию еще более тревожной. В этот момент стресс возрастает до максимума, и человеку кажется, что весь успех или неудача зависят от мнения этих людей. Когда наступает момент выхода на сцену, человек чувствует, как колени начинают дрожать, а руки становятся холодными. В горле пересыхает, а голос слабеет. Мысли путаются, и он понимает, что может забыть слова, ошибиться или вообще не справиться с выступлением. В этот момент страх кажется почти парализующим. В голове крутится мысль «я не подготовлен», «я не смогу». Но при этом нужно продолжать, потому что отступать уже поздно. Однако через несколько минут, когда человек начинает говорить, его тело постепенно адаптируется к ситуации, дыхание успокаивается, а мышцы расслабляются. Он понимает, что аудитория не так страшна, как казалось, что люди просто ждут от него чего-то интересного и полезного, они оценивают каждое его слово или движение. Этот момент осознания дает уверенность, и человек снова чувствует контроль над телом и мыслями. Голос становится твердым, а страх уходит. Неудачи, о которых он беспокоился, начинают исчезать сами собой. Даже если что-то пошло не по плану, можно адаптироваться и продолжить. А самое главное, когда выступление подходит к концу, человек осознает, что все прошло гораздо лучше, чем он ожидал. Отклик аудитории и чувство уверенности, которые приходят в процессе, играют огромную роль в дальнейшем росте. Большинство людей переживают такие моменты, когда сталкиваются с ощущением страха или неуверенности, хотя реальной угрозы нет. Это наш внутренний ответ на ситуацию, и со временем он ослабевает. Когда человек готовится к публичному выступлению, его ум начинает активно представлять все возможные сценарии. Эти воображаемые образы, пусть и не соответствующие действительности, воспринимаются как реальные. Ум не всегда различает, что происходит внутри него и что снаружи. Все, что он представляет, например, строгие взгляды аудитории или мысль жесткой оценки аудитории, кажется ему настоящей угрозой. И это становится причиной страха. У человека активируется инстинктивная программа «бей или беги», ведь в этом состоянии тело воспринимает любой стресс как опасность. Но как только человек начинает выступать и видит реальность, например, что аудитория не выглядит такой угрожающей, что все его страхи были лишь плодом воображения, его организм постепенно успокаивается. Он понимает, что реальной угрозы нет, и реакция «бей или беги» отключается. Теперь человек может чувствовать себя спокойнее. Программа, которая до этого заставляла его волноваться и переживать, больше не активируется, и он может продолжить выступление более уверенно. И что мы с этим можем сделать? Мы живем в эпоху, когда многие природные реакции, доставшиеся нам от предков, не всегда соответствуют современным условиям. Нам не нужно бояться диких животных, но мы все равно чувствуем страх. Нам не угрожает хищник, но опасность может исходить от коллег, знакомых или даже от нас самих и наших оценок себя, мыслей и переживаний. Важно понять, что эти реакции не исчезают. Мы не можем просто их игнорировать. Мы можем лишь научиться с ними работать, отслеживать такие моменты и не позволять им захватывать наш разум. Вспомните ситуации страха, которые вы переживали в своей жизни. Когда ваше сердце готово было выскочить из груди, а разум на мгновение не знал, что делать — атаковать или убегать. Как часто вы справлялись с ситуацией внутренне, но тело оставалось напряженным? Задайте себе вопрос, что происходило, когда этот страх исчезал. Наш мозг, несмотря на то, что мы не сталкиваемся с хищниками, до сих пор управляет нами через программы страха. Каждая наша реакция — это древнее программирование, которое не оставляет нас. И только разобравшись с этими моментами, мы можем научиться жить с ними, преодолевать их и, возможно, не позволять им управлять нашим выбором. Репродуктивная программа — сила, стоящая за нашими решениями. В основе человеческой биологии лежит одна из самых мощных программ мозга — репродуктивная программа. Это не просто инстинкт, а глубокая, генетически заложенная сила, которая формирует многие наши поступки и выборы. Ее главная цель — продолжение рода. Однако в этом стремлении к воспроизводству есть не только биологическая составляющая, но и психологическая, социальная, культурная. Она толкает нас и к созданию потомства, и к построению отношений, созданию семей, к заботе о будущем. Скрытые побуждения и выбор партнера. Когда мы начинаем строить отношения, то редко осознаем, какие внутренние силы управляют нашим выбором. Почему именно этот человек? Почему мы чувствуем, что именно с ним можем создать семью? Вроде бы это решение должно быть осознанным, продуманным, а на самом деле им руководит наша репродуктивная программа, о которой мы даже не подозреваем. Вспомните момент, когда вы впервые встретили кого-то, кто, как вам казалось, стал центром вашего мира. Были ли это просто внешние признаки привлекательности или же что-то большее? Что именно заставило вас поверить в этот союз? И как часто спустя годы вы осознаете, что интуитивно строили отношения именно с тем человеком, с которым могли бы воспроизвести потомство? Сила программы размножения. Часто нам кажется, что программа размножения — это лишь необходимость продолжить род, иметь детей. Но на самом деле она гораздо шире. Это не только биологический акт размножения, но и желание оставить след в мире, создать что-то вечное, что будет жить после нас. Дети — это одна из форм продолжения жизни, и свою программу воспроизводства мы можем проявить также и через творение, через то, что мы оставим после себя. Многие великие люди, оставившие значительный след в истории, не имели своих детей. Но в их работах, идеях, творчестве можно найти ту же самую программу. Это не просто стремление передать жизнь, Это желание передать наследие, которое будет жить и развиваться. Репродуктивная программа мозга человека не ограничивается исключительно биологией. Она охватывает всю нашу сущность, заставляет стремиться к созданию чего-то большего, что переживет нас. Пример первый. Жизнь в наследии. Вспомните, как вы начинаете что-то, что оставит след в вашей жизни и в жизнях других людей. Может быть, вы строите дом, пишете книгу, создаете проект, которым гордитесь. Когда вы что-то создаете, вы понимаете, что этот процесс не только о вас. Он о мире, в котором будут жить другие. Возможно, ваш ребенок или внук однажды познакомится с вашим трудом и почувствует гордость за то, что вы сделали. Ваши усилия и стремление к созданию чего-то значимого живут дальше не в одиночестве, а в переплетении с теми, кто идет за вами. Это и есть проявление программы размножения в ее самой широкой и глубокой форме. Пример второй. Взаимоотношения в семье. Когда ваши дети приходят в мир, это становится кульминацией вашей репродуктивной программы. Вы следите за каждым их шагом. Каждый их успех — это и ваш успех. Вы понимаете, что продолжаете жить через них. И хотя в этом процессе есть элементы биологического продолжения, он также наполнен глубоким эмоциональным значением. Но представьте момент, когда ваш ребенок вырастает и больше не нуждается в вас, когда он готов шагать самостоятельно. В этот момент программа воспроизводства обретает новый смысл. Теперь вы передаете эстафету своему ребенку. Вы хотите, чтобы его взрослая жизнь была успешной, счастливой, чтобы он или она тоже оставил после себя детей и дела, продолжая этот бесконечный цикл. Пример третий. Забота о других. Мы часто видим, как люди заботятся о тех, кто не является их близкими. Это могут быть волонтеры, сотрудники благотворительных организаций, активисты, которые отдают свои силы, чтобы помочь другим. Почему они это делают? Разве это не является проявлением той же самой программы размножения? Они стремятся создать лучшее будущее не только для своих детей, но и для всех. Забота о других, об окружающем мире, о будущем — это та же самая программа, только в более расширенной форме. Вопрос здесь не в биологическом потомстве, а в наследии, в котором каждый человек может найти свое место. Когда мы говорим о благотворительности, волонтерской деятельности или о помощи природе, это все равно речь о том же — стремление к продолжению жизни в его самых разных формах. Репродуктивная программа не всегда приводит к появлению детей. Она может направлять нас на заботу о других людях, участие в жизни общества, защиту природы. Это еще один аспект продолжения рода, только уже не в прямом, а в метафорическом смысле. История одной семьи. Он был обычным человеком из сибирского города, где дни текли как река, неизменно повторяясь. Его жизнь состояла из работы за компьютером, звонков, видеоконференций, продаж и совещаний. Если удавалось, он уходил на прогулку в парк с чашкой кофе в руках. Мир вокруг него менялся. Технологии развивались, все становилось быстрее, но он оставался привязан к тому, что для него было по-настоящему важным — семья, стабильности и возможности создать нечто значимое. Он не просто жил, он строил будущее. Однажды он встретил ее, ту самую женщину. Ту, с которой не просто хотелось быть в моменте, но и создать нечто большее, что оставит след в мире. Они начали строить свою жизнь вместе. И вот появился первый ребенок. Его сердце наполнилось светом, когда он впервые держал маленькую руку дочери. Он видел, как она будет расти, как откроет для себя мир, наполненный новыми возможностями, технологиями, которых не было в его детстве. Он знал, это не просто новое поколение. Это шанс передать все, что он сам ценил. Любовь, знания, традиции и ценности. С рождением дочери все стало еще яснее. Его внимание сосредоточилось на будущем. Он понял, что его наследие — это не только дети, но и то, что он создает. Он хотел оставить своей дочери не просто стабильную жизнь, а нечто большее — след, который останется надолго. Для этого нужно было работать больше, искать новые возможности для себя и семьи. Он и его жена начали писать дочери отложенные письма, которые она откроет, когда будет взрослее. Они собирают для нее тематические фотоальбомы, чтобы она однажды могла понять, как сильно ее любили и как часто ее мечты были частью их стремлений. Каждый альбом — это не просто воспоминания, а маленькая история, в которой они рассказывали о своих чувствах, надеждах и мечтах для нее. Он начал задумываться о том, какие профессии будут востребованы в будущем, какие навыки пригодятся его дочери. Эти размышления вдохновили и их самих на перемены. Он понял, что тоже должен развиваться и искать новые возможности. Его жена, также вдохновленная этим, начала обучаться программированию. Она преуспела и открыла для себя мир возможностей. Уверенность, которую она обрела, была заразительной. Муж тоже решил сменить работу, чтобы заниматься детской психологией. Это дало ему новый взгляд на детей, их потребности и желания, и он почувствовал, как эта работа помогает ему строить будущее. Их жизнь начала меняться. Они не только становились успешными, но и ощущали, что строят что-то важное, создают будущее для себя, для своего ребенка, для их семьи. Все усилия начали приносить плоды. Сегодня в этой семье родился второй ребенок, мальчик. В его жизни будет множество возможностей, решений и перспектив, ведь он — результат всей работы и стремлений его родителей. Он уже живет в мире, который они для него построили. Это история моего друга из Иркутска, которую он рассказывает мне всякий раз, когда мы встречаемся, и свидетелем, который я являюсь который год. А ведь все началось с простого желания — оставить наследие. Однако это стремление, как оказалось, пробуждает в людях другие, скрытые программы. Таким образом, программа размножения — это желание не просто продолжать род, но оставить след. И этот импульс, как живая сила, заставляет людей не только двигаться вперед, но и расти. Программа размножения в человеческом сознании приводит и к созданию потомства, и пробуждает стремление становиться лучше в настоящем, работать над собой, развивать навыки и раскрывать потенциал. Она также пробуждает в людях другие программы, спящие до того момента, как приходит осознание важности и ценности собственного пути. Робкие становятся смелыми. Те, кто всегда стремился быть удобным, начинают искать способы стать лидерами. Желание простого существования сменяется стремлением к свободе и самореализации. Программа интереса и обучения активно развивается, порождая любопытство и готовность к самосовершенствованию. И, возможно, это именно то, что движет этим миром. Мы не просто ищем смыслы. Мы стремимся к созданию чего-то нового, что останется и после нас. Эта программа делает каждого из нас по-своему великим, даже если мы этого не осознаем. И, может быть, в этом и заключается наше настоящее предназначение. Творческая программа. Искра, которая пробуждает мир. Когда ты стоишь в пустой комнате, полный идей, но все еще не зная, куда направиться, ты понимаешь, что в тебе работает мощная сила. Она побуждает не просто существовать, а создавать, преобразовывать. Внутри каждого из нас есть скрытая творческая программа, которая находит свои пути, сбивает с ног и заставляет смотреть на мир иначе. Она не о том, чтобы следовать за толпой. Она о том, чтобы быть впереди, открывать и строить новые горизонты. Эта программа подобна внутреннему голосу, который подсказывает: есть нечто большее, есть нечто уникальное, и у тебя есть возможность достичь этого. Эта сила толкает нас за пределы обычного. Она сводит нас с такими же, как мы, кто стремится быть больше, чем просто частью системы. И в момент, когда принимаешь решение, ты осознаешь, что твоя жизнь меняется. Что-то в тебе просыпается, и ты начинаешь видеть мир не таким, какой он есть, а таким, какой он может быть для тебя. Творчество как поток, когда смыслы становятся реальностью. Вспомните момент, когда ваше воображение летело, а мысли выплескивались, например, на бумагу или воплощались в реальности. Были ли вы когда-нибудь в таком состоянии, когда каждый штрих, каждый звук, каждая идея казались вам божественными, непреодолимыми и очень важными? Вот история моей клиентки Кристины. Когда я писала эту книгу, я брала у нее интервью. Она фотограф, недавно получивший визу талантов в США и приглашение в проект. Мне всегда было интересно, как рождаются шедевры, как работает мозг человека, обладающего талантом, в момент создания чего-то уникального. Кристина рассказала, что в первый раз почувствовала настоящий творческий порыв, когда фотографировала в одном из самых темных уголков города. В этот момент, среди всего этого хаоса и индустриального шума, она увидела силуэты, которые, казалось, были застывшими в вечности. Кристина — настоящий художник. Она видит за пределами реальности, в которой большинство людей привыкло жить, и умеет захватывать моменты, которые другие, к примеру, я, могли бы просто не заметить. «Всё начинается с ощущения», — сказала она, глядя мне в глаза. «Ты можешь изучать технику, использовать лучшие камеры, но если у тебя нет видения, кадр никогда не станет живым». В тот момент, когда ты почувствуешь, что снимок захватывает не только изображение, но и эмоцию, только тогда ты понимаешь, что это твоя картина. Её первые фотографии были не идеальны. Она работала с тем, что было перед ней, игнорировала правила и принимала решения на уровне интуиции. Но однажды, в одном из своих путешествий по Лос-Анджелесу, она встретила человека, ставшего для неё настоящим учителем. Он учил её не просто снимать, а видеть. Он говорил: «Ты не просто фотографируешь. Ты захватываешь момент, который может уйти навсегда, и превращаешь его в нечто вечное. И не снимаешь до тех пор, пока не услышишь трепет своего сердца и не почувствуешь мурашки на коже». Кристина вспоминает, как после этого урока её взгляд на мир изменился. Теперь каждый кадр был как целая вселенная, где она могла контролировать пространство, время и эмоции. Переход от фотографии как ремесла к фотографии как искусству был постепенным, но неумолимым. Этот процесс напоминает путь художников, когда они впервые видят, как мазки оживляют холст. Для Кристины фотография стала не просто профессиональной деятельностью, а жизненной философией. Это было не то, что она делала, а то, кем она была. Она рассказывала, как в моменты сильных эмоций, будь то в тени леса или среди света города, камера становилась её продолжением. С каждым новым проектом она не только учила себя быть лучшей, но и создавала новый язык для того, чтобы передать людям свои чувства, свой взгляд на мир. Теперь, когда она смотрит в объектив, она не просто фиксирует пространство. Она запечатывает моменты, наполненные смыслом, создавая из них картины, которые будут жить долго после того, как она уйдёт. И хотя шедевры приходят не сразу, она верит, что каждый новый снимок — это шаг к созданию чего-то, что изменит восприятие, как холст для художника. Когда программа творчества активируется в мозге, человек начинает воспринимать мир и себя в нём через особую призму. Это не просто линейное восприятие окружающей реальности, а процесс, в котором мозг активно ищет связи и смыслы, пропуская их через личный опыт, чувства и понимание. Так, например, когда Кристина фотографирует, она не просто фиксирует изображения, а как будто создаёт их заново в своём сознании, используя как фильтр свои чувства, эмоции и восприятие окружающего мира. В действиях и поведении эта программа выражается в том, что человек становится более чутким к нюансам, внимателен к мелочам и может обнаруживать уникальные возможности, которые остальные могли бы не заметить. Творчество не ограничивается исключительно искусством. Оно проявляется в любой сфере деятельности, где человек способен предложить новое, нестандартное решение, несмотря на рамки и ограничения. Это также верно и для тех, кто не имеет непосредственного отношения к творческим профессиям. Например, учитель, который находит неожиданный способ объяснить сложный материал, превращая его в увлекательное открытие для учеников. Или кулинар, который с любым рецептом способен создавать произведение искусства, превращая знакомое блюдо в нечто уникальное. Или маркетолог, который разрабатывает инновационную стратегию, охватывающую новые горизонты для бренда. Или инженер, создающий технологическое решение, которое меняет саму природу проблемы. Все они используют свою внутреннюю творческую программу мозга. Этот творческий подход присутствует и в профессиях, которые мы часто считаем техническими или рутинными. Например, врач, который не просто применяет стандартные методы лечения, а ищет индивидуальный подход, учитывая не только симптомы, но и эмоциональное состояние пациента. Или архитектор, который создаёт здания, не просто следуя чертежам, а воплощая в них идею гармонии с окружающим пространством. Таким образом, творческая программа мозга — это не привилегия художников, а универсальный инструмент, с помощью которого мы можем улучшать и преображать любую сферу деятельности. Новые пути и мечты. Идеи и мечты о невозможном всегда двигали человеческий дух. Но что если заглянуть в сам момент рождения идеи и узнать, как появляются мечты? Помните, как вам казалось невозможным пройти через какое-то препятствие, и вдруг неожиданно вы нашли решение, которое открывает перед вами новые горизонты? Или вы думали, как было бы хорошо, если бы каждый из нас переживал моменты, когда интуиция почти как ответ на загадку подсказывала путь, который казался непредсказуемым, но невероятно верным. Программа творчества — это как раз о том, чтобы слушать эти импульсы. Такие моменты творчества не просто порыв. Они требуют от нас силы и смелости. Смелости открыться самому себе и позволить миру увидеть то, что скрыто внутри. Мы не всегда можем объяснить, почему интуиция ведет нас именно в этот момент. Мы просто верим, что на том пути, который мы начинаем, есть нечто важное, что позволит всему вокруг измениться. Это хорошо иллюстрирует истории, подобные открытию структуры ДНК. В 1953 году в маленькой комнатке на третьем этаже лаборатории Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик рассматривали рентгеновские снимки. Снимки, сделанные Розалиндой Франклин, были сложными и трудными для понимания. Розалинд Франклин была одна из тех ученых, чьи глаза видели то, что другие не могли понять. Она работала с рентгеновскими снимками молекул, улавливая мельчайшие детали, которые могли бы помочь разгадать структуру ДНК. Но ее работы не были признаны. Ее снимки, ее труд остались невидимыми для многих. Творческий потенциал ее мозга нашел продолжение в дальнейшей работе Уотсона и Крика. Они, в свою очередь, несмотря на все препятствия, не могли игнорировать данные, полученные Розалиндой. И вот они стояли там перед снимками, и вдруг, как озарение, все сложилось. Спираль. Двойная спираль. Простая и в то же время невероятно сложная структура. Это был ответ, который они искали. Не было грома или молнии. Это был просто момент, когда все стало на свои места. Они поняли, это был код жизни. Розалинд Франклин, чьи исследования и снимки сыграли решающую роль в открытии, осталась в тени, хотя без ее работы этого открытия не было бы. Она вложила свою жизнь в изучение этой молекулы. Но признание пришло поздно, и это было несправедливо. Уотсон и Крик, несмотря на их заслуги, никогда не забывали о ее вкладе. Открытие молекулы ДНК не было случайностью или внезапным озарением. Оно стало кульминацией нескольких лет упорной работы и совместных усилий многих ученых, работающих в области молекулярной биологии и генетики. Но в процессе этого открытия возникло несколько ключевых моментов, которые показывают, как творчество и научный процесс переплетаются, чтобы привести к прорывной идее. Наверное, не стоит объяснять, почему открытие структуры ДНК — это путь к пониманию механизма наследственности, генетической инженерии и биологических основ здоровья. Но важно знать, что, в свою очередь, эти исследования также повлияли на развитие программ мозга и нейропластичности. Изучение того, как гены управляют развитием мозга, как они влияют на его функции и поведение, помогает ученым лучше понять творческие способности. Например, нейропластичность, которая стала активно исследоваться благодаря биологическим открытиям 20 века, объясняет, как человеческий мозг может перестраиваться в ответ на опыт и обучение. Эти идеи напрямую связаны с изучением творчества и инноваций. Творческий процесс, по сути, включает в себя способность мозга создавать новые нейронные связи, а, следовательно, и новые идеи. Именно то, о чем я рассказываю в этой главе. Таким образом, история о том, как Уотсон и Крик открыли структуру ДНК, демонстрирует, как научный процесс переплетается с творчеством и интуицией. Она показывает, как идеи и открытия могут возникать в самых разных областях знаний и как эти идеи имеют далеко идущие последствия для других сфер, включая изучение работы мозга и творчества. Сила, которая переворачивает миры. В конце концов, что такое творчество? Это программа, которая запускает механизмы изменений, заставляя нас смотреть на мир иначе. Эта сила движет не только нами, но и обществами, целыми культурами. Творчество не ограничивается одним человеком. Оно распространяется, как волна, охватывая других. Но откуда берется это стремление творить? Почему мы не просто живем, как многие другие виды, следуя инстинктам выживания? Почему мы рисуем на стенах пещер, пишем стихи, строим архитектурные шедевры или даже создаем целые миры в своем воображении? Ответ кроется в самой структуре нашего мозга и в тысячах лет эволюции. Врожденные программы — любопытство и интерес. Как мы уже обсудили, каждый из нас рождается с программами, встроенными в мозг. Эти программы невидимы, но их результаты ощущаются с первого дня жизни. Программу любопытства чувствовал каждый из нас с детства. Замечали ли вы, как маленький ребенок бесконечно задает вопросы и как он тянется к неизведанному? Это работа врожденных механизмов любопытства и интереса, которые позволяют нам познавать окружающий мир. Эти механизмы развивались миллионы лет. Представьте себе древнего человека. Его выживание зависело от того, насколько он был любопытен, но при этом, конечно, осторожен. Например, если он не исследует, что скрывается за горой, он никогда не найдет новый источник воды. Если он не попробует новый инструмент, он не создаст оружие, которое поможет защитить семью. Любопытство — это двигатель нашего вида. И его основа — наш мозг. Как мозг создает основу для творчества? В нашем мозге есть несколько ключевых систем, которые лежат в основе творческого начала. Одна из них — система вознаграждения, связанная с дофамином. Дофамин — это химическое вещество, которое наш мозг выделяет в моменты удовольствия. Представьте, вы нашли интересный факт, решили сложную задачу или сделали первый шаг к чему-то новому. В этот момент активируется система вознаграждения, и мозг буквально награждает вас порцией дофамина. Вы чувствуете прилив радости, удовлетворения или даже эйфории. Ключевую роль в этом процессе играет область мозга под названием nucleus accumbens, прилежащее ядро, отвечающее за вознаграждение. Эта структура подключена к другим важным зонам мозга, таким как ventral tegmental area, вертикальная область покрышки, и prefrontal cortex, префронтальная кора. Nucleus accumbens запускает приятное ощущение, когда мы достигаем результата. Это своего рода центр удовольствия. Ventral tegmental area генерирует сигналы вознаграждения, выделяя дофамин, когда мы сталкиваемся с чем-то новым или успешно завершаем задачу. Prefrontal cortex управляет нашими решениями и направляет внимание на цели, которые могут принести удовлетворение. Эволюционно система вознаграждения была создана, сформировалась в мозге для выживания. Когда наши предки находили еду, убежище или решали задачу, которая улучшала их жизнь, мозг награждал их дофамином. Это закрепляло полезное поведение. В современном мире творчество стало одним из способов активировать эту систему. Когда мы находим нестандартное решение, придумываем идею или создаем что-то новое, мозг воспринимает это как успех. Даже маленькое открытие или шаг вперед может стать триггером для выделения дофамина. Например, вы написали первую строку стихотворения или набросок картины и почувствовали вдохновение продолжать. Вы собрали пазл, который долго не удавался, и ощутили радость от процесса. Когда эти зоны работают в тандеме, мы чувствуем мотивацию двигаться вперед, пробовать новое и преодолевать препятствия. Важным компонентом творческого процесса является любопытство. Оно запускается еще до достижения цели и служит одной из сильнейших мотиваций для действия. Исследования показали, что любопытство активирует ту же систему вознаграждения, что и реальный успех. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, мозг прогнозирует возможное удовольствие. Зона мозга под названием hippocampus, гиппокамп, которая отвечает за память и обучение, начинает работать вместе с префронтальной корой, чтобы оценить потенциальную ценность новой информации. Эта работа усиливает выработку дофамина, даже если результат еще не достигнут. Если мы повторяем действия, которые стимулируют систему вознаграждения, они могут превратиться в привычку. Это особенно важно для творчества. Например, человек, который каждый день уделяет хотя бы 15 минут написанию текстов, рисованию или решению задач, начинает чувствовать необходимость в этом процессе. Мозг ожидает дофаминовое вознаграждение и подталкивает нас продолжать. Однако если творчество пугает или кажется недостижимым, система вознаграждения в мозге может оставаться неактивной, лишая нас тех всплесков удовольствия и радости, которые вдохновляют на действия. Это часто приводит к внутреннему ощущению застоя, апатии и разочарования в себе. Человек начинает думать: «я не способен на что-то креативное», а эти мысли становятся самоподтверждающимся пророчеством. Без практики творчества мозг перестает получать стимулы, которые питали бы нашу внутреннюю уверенность. Ведь именно креативные успехи, даже самые маленькие, дают нам чувство значимости и способности влиять на мир. Когда творчество откладывается в дальний угол, мы теряем не только источник радости, но и ключевую часть своей идентичности. Ведь способность творить — это врожденная черта человека, одна из тех, что делает нас уникальными. Если же мы подавляем это начало, у нас может зародиться ощущение, что мы не такие, как надо, или что у нас нет таланта. Это подтачивает веру в себя, ведь творческое выражение — один из важнейших способов взаимодействия с миром. К тому же творчество помогает нам справляться с трудностями, искать новые пути и решения, открывать что-то внутри себя. Его отсутствие заставляет застревать в привычных рамках, снижая нашу гибкость мышления. Человек начинает считать себя неспособным к изменениям, сомневаться в своей ценности. Таким образом, угасание творчества часто становится одной из причин неверия в свои силы. Чтобы вернуть веру в себя, важно вернуть и творчество в свою жизнь. Начать с малого, позволить себе пробовать, ошибаться и находить радость в процессе, а не только в результате. Ведь каждый маленький шаг к творчеству — это шаг к восстановлению уверенности в себе. Основа творчества — это не попытка найти в себе такие же таланты, как у других, а стремление искать ответы на свои собственные вопросы. Творчество проявляется и в повседневных задачах. Будь то поиск нового подхода к работе, готовке или общению, творчески настроенный человек всегда ищет свой уникальный путь. Один из примеров — это история финской студии Rovio Mobile, основанная в 2003 году под именем Relude, которая прошла долгий путь перед тем, как создать знаменитых Angry Birds. Прежде чем они добились успеха, было много неудач. За 6 лет команда выпустила 51 игру. В основном это были портированные Java-версии чужих проектов. Но ни одна из них не стала популярной. К 2009 году у Rovio почти не оставалось денег, всего 40 тысяч евро, которые были предназначены для последней попытки. Без бюджета на тестирование игры проверяли на своих родственниках, а звуки записывали сами, пытаясь пародировать хрюканье. Но 10 декабря 2009 года, когда Angry Birds наконец-то вышла в App Store, произошло невероятное. Всего за год игра стала настоящим хитом, набрав 50 миллионов скачиваний. А к 2012 году этот успех перерос в миллиард скачиваний. Это история о том, как упорство и готовность к экспериментам сделали из серии провалов культовую франшизу. Взаимодействие левого и правого полушарий. Как мозг создает творчество. Наш мозг можно представить как двух партнеров, танцующих сложный танец. Левое полушарие — это стратег и архитектор, отвечающий за логику, структуру и последовательность. Правое полушарие — художник и мечтатель, специализирующийся на образах, интуиции и ассоциациях. Вместе они создают тот самый креативный поток, который позволяет нам решать сложные задачи и находить нестандартные подходы. Левое полушарие — архитектор порядка. Левое полушарие, особенно его зона под названием Broca's Area, центр речи, играет ключевую роль в упорядочении идей. Оно помогает нам анализировать данные, разбивать их на части и находить причинно-следственные связи. Например, когда вы планируете проект или составляете список дел, левое полушарие работает как строитель. Также здесь задействуется prefrontal cortex, префронтальная кора, своего рода дирижер, который управляет вниманием и помогает сосредоточиться на главной задаче. Без этой части мозга наши мысли блуждали бы хаотично, а идеи оставались бы разрозненными. Правое полушарие — художник вдохновения. Правое полушарие активно работает, когда мы визуализируем или пытаемся представить что-то новое. Например, область под названием posterior parietal cortex, задняя теменная кора, позволяет соединять образы и идеи, которые кажутся не связанными. Это правое полушарие помогает нам видеть то, чего еще нет, создавая креативные ассоциации. Когда вы думаете, а что, если я сделаю это иначе, правое полушарие ищет ответы через образы. Оно также активно подключается, когда мы представляем эмоции или пытаемся понять чужие переживания, что делает его важным для эмпатии и эмоционального интеллекта. Взаимодействие. Танец креативности. Самое удивительное в работе мозга — это то, что левое и правое полушария не работают изолированно. Они соединены массивным пучком нервных волокон под названием corpus callosum — мозолистое тело, которое можно сравнить с мостом или оптоволоконной линией, обеспечивающей обмен информацией между стратегом и художником. Когда мы находимся в состоянии вдохновения, оба полушария начинают работать вместе. Например, левое полушарие структурирует мысли, задает направление, правое добавляет к этому новые ассоциации и эмоции, обратная информация передается через корпус каллозум, интегрируя рациональное и креативное мышление. Исследования с использованием функциональной МРТ, магнитно-резонансной томографии, показывают, что во время творческой активности мозг особенно интенсивно работает в областях, соединяющих оба полушария. Творчество как эволюционное преимущество. С точки зрения эволюционной антропологии, способность объединять структурное мышление с интуитивным была важным преимуществом для наших предков. Например, левое полушарие помогало анализировать опасности и находить эффективные пути охоты. Правое полушарие подсказывало, как создавать ловушки или придумывать, производить новые инструменты. Этот танец между полушариями позволил нам не просто выживать, но изобретать, от первых наскальных рисунков до современных технологий. Практическая польза. Современная нейробиология подчеркивает, что креативность возникает, когда мы учимся синхронизировать работу обоих полушарий. Это можно развивать. Задавайте вопросы. Когда вы анализируете что-то, попытайтесь добавить элемент «что если…». Например, изучая проблему, ищите не только логическое решение, но и интуитивное. Работайте над ассоциациями. Практики вроде рисования, написания стихов или поиска метафор тренируют правое полушарие. Делайте паузы. Часто самые креативные решения приходят, когда мы даем мозгу отдохнуть, позволяя информации перетекать между полушариями. Когда логика и интуиция работают вместе, рождаются те самые уникальные идеи, которые переворачивают наше восприятие мира и помогают раскрывать себя с новых сторон. Эволюционная антропология объясняет, что творчество стало нашим конкурентным преимуществом. Те, кто умел мыслить нестандартно, выживали. Те, кто находил новые способы общения, укрепляли свои группы. Таким образом, наш мозг буквально запрограммирован быть творческим, чтобы мы могли адаптироваться, решать проблемы и строить новое. История о поиске таланта. Однажды ко мне на консультацию пришел Максим. Он был успешным CEO крупной компании, но выглядел опустошенным и выгоревшим. «У меня нет идей. Что-то полностью выключилось», — сказал он. Максим рассказал, что его работа давно превратилась в рутину. Совещания, отчеты, переговоры. Он завидовал стартаперам и креативщикам, у которых горят глаза и есть вдохновение создавать что-то новое. Мы начали с простого упражнения. Я предложила ему вести дневник идей. Каждый день Максим должен был записывать одну идею, неважно, касалась ли она работы, личной жизни или чего-то совершенно постороннего. Сначала он относился к этому скептически, записывая самые очевидные вещи, например, как можно улучшить график рабочих встреч или оптимизировать процесс согласования документов. Но через пару недель в его записях начали появляться более необычные мысли о том, как можно использовать игровые механики в корпоративной культуре или как привлечь клиентов через нестандартные мероприятия. Кроме того, Максим стал замечать, что с интересом читает новостные ленты про инновации, фокусируется на интересных фишках в магазинах и на сайтах, отмечает чьи-то идеи. Месяц спустя он сказал мне: «Я понял, что идеи не уходили. Они просто ждали, когда я освобожусь от рутины». Сегодня Максим не просто руководит компанией, он создал внутреннюю платформу для идей сотрудников, активно участвует в разработке новых продуктов и даже ведет колонку в корпоративном блоге, где делится своими размышлениями о креативности в работе. Как найти свое творческое начало? Если вам кажется, что у вас нет таланта, подумайте об этом иначе. Творчество — это не обязательно живопись или музыка. Это может быть решение задач, создание атмосферы дома, общение с людьми. Попробуйте простой инструмент «Путь любопытства». Каждый день задавайте себе вопрос: «Что мне интересно?» Это может быть книга, которую вы хотите прочитать, тема, которую вы хотите исследовать, даже новое блюдо, которое хочется попробовать. Следуйте за этим интересом, даже если он кажется незначительным. Помните, что наши врожденные программы любопытства и интереса работают как внутренний компас. Если вы научитесь его замечать, он выведет вас к той сфере, где вы сможете проявить свое творческое начало. Кроме того, программа «Любопытство» превращает человека в настоящего мастера общения, комфортного в любой ситуации глубокого и чуткого профессионала, который знает, как не перейти границы. Это умение бесценно для всех, кто работает в сфере помогающих профессий — врачи, юристы, коучи, психологи, учителя, где важна так называемая профессиональная позиция. Например, в коучинге это называется коуч-позицией, состоянием, когда личные мнения и эмоции выключены, а внимание полностью сосредоточено на клиенте. Когда я обучаю психологов и коучей, я всегда задаю один вопрос: а как вы будете оставаться в проф или коуч-позиции? Обычно я слышу что-то вроде: «Я буду верить в клиента». Звучит правильно, но на практике все сложнее. Ведь когда дело касается личных или сложных историй, а специалист не прошел достаточно супервизии и менторингов, где его учили отслеживать свои реакции и не допускать переносы, он может легко включиться эмоционально. И это опасно. Работа ведется уже не из внутренней тишины и уважения, а из попытки подавить свои чувства. Или, что еще хуже, специалист начинает делиться своим мнением. А это серьезная ошибка. Как избежать таких ловушек? Ответ прост — включить программу любопытства. Вам должно быть искренне интересно. Представьте, что перед вами фильм или книга. Вы внимательно следите за героем, сопереживаете, но при этом не вмешиваетесь в ход событий. Вы наблюдаете, слушаете, задаете вопросы, но остаетесь сторонним зрителем. И если этот подход перенести на любую область жизни, то можно достичь удивительных перемен. Вы становитесь тем самым взрослым из транзактного анализа Эрика Берна, то есть человеком, который уважает мнение других, дает им пространство раскрыться, не спорит, не навязывает свое мнение, а просто выслушивает. И это высшая степень зрелости, как в профессии, так и в жизни. Мои студенты после сессий, проведенных в состоянии любопытства, возвращаются с удивительными открытиями. Они рассказывают, как сессии начинают проходить совершенно иначе, как удается создавать для клиента пространство, где он может раскрываться, как исчезает напряжение от тишины и пауз, и как вместо тревоги приходит спокойное, увлеченное наблюдение за процессом и самим человеком. И снова мы убеждаемся. Знание программ мозга помогает не только глубже понять себя, но и косвенно укрепить веру в собственные силы. Это знание помогает достигать большего, как в профессии, так и в жизни. Оно учит не копировать чужой стиль, а искать свою собственную любознательность и уникальный творческий потенциал. Альтруизм и эмпатия как источник силы. Как забота о других формирует нашу самооценку. Еще одна важная программа мозга, которая помогает понять самоценность и веру в себя, это программа эмпатии и альтруизма. Речь о том внутреннем коде, который заставляет нас не только чувствовать чужие переживания, но и отвечать на них. Как и в случае с программами лидерства, свободы или тревоги, эмпатия и альтруизм — это не просто абстрактные чувства. Они заложены в нас на уровне нейробиологии и играют ключевую роль в нашей способности строить отношения с окружающими и ощущать свою значимость в обществе. Мысль о том, что мы не одни в этом мире, что наши переживания взаимны, что мы способны влиять на других — вот что формирует нашу самоценность. А альтруизм и эмпатия — это как раз та основа, которая дает нам такой опыт. Программа эмпатии и альтруизма в мозге. Как это работает? Альтруизм — это не просто черта характера, а врожденная программа мозга, которая проявляется и у многих животных. В его основе лежит не абстрактное стремление к самопожертвованию ради чужого блага, а инстинкт, направленный на выживание вида. Это нечто большее, чем моральное качество. Это основа социальной жизни и взаимодействия, которая укрепляет группу и способствует сохранению генов. Многие стадные и стайные животные, такие как копытные, слоны, волки и даже некоторые виды птиц, демонстрируют альтруистическое поведение. Например, буйволы известны тем, что защищают своих собратьев от хищников. Если одно животное оказывается в беде, группа немедленно приходит на помощь, образуя защитный круг вокруг раненого. Это поведение не случайно. Оно поддерживает стабильность и безопасность стада, что важно для его выживания. Слоны, в свою очередь, проявляют невероятную заботу о слабых членах стада, будь то старики или больные особи. Они могут помогать тем, кто не может идти, поддерживая их или буквально вытаскивая из воды или ямы. Альтруизм у слонов часто проявляется даже в периодах траура, когда животные долгое время остаются рядом с умершими родственниками, что говорит о развитом чувстве связи и ответственности. Особенно интересен пример волков, где альтруизм проявляется главным образом в отношении потомства. Волчьи стаи активно заботятся о новорожденных и помогают матери в их воспитании. Однако этот альтруизм в первую очередь направлен на продолжение рода и заботу о потомстве, что важно для укрепления группы и сохранения вида. Также нельзя забывать о некоторых видах птиц, таких как попугаи или сойки, которые показывают альтруизм в поведении с потомством или самками, обеспечивая защиту и помощь в кормлении. Однако у человека альтруизм проявляется по-особенному. Это не просто забота о своих близких или потомках, а гораздо более сложное чувство. Человек способен проявлять альтруизм даже в отношении незнакомцев, тех, кто не имеет к нему никакого родственного отношения. Здесь вступают в игру мораль, этика, чувство справедливости и солидарности. И именно в такие моменты мы начинаем осознавать, что означает быть человеком. Одним из самых ярких примеров проявления альтруизма у предков человека является находка кости пожилой особи, которая была ранена, но прожила до старости. Археологи обнаружили, что она сломала бедро, травма, несовместимая с выживанием без посторонней помощи. Однако на протяжении всей своей жизни эта особь получала заботу от сородичей. Это был момент, когда человеческая альтруистическая природа начала проявляться на более глубоком уровне. Речь уже не шла о поддержке потомства или самки. Это была забота о более слабом, о том, кто не мог внести свой вклад в общую жизнь группы. Этот поступок не просто помог выжить одному существу, но и стал важным сигналом для формирования моральных устоев, которые впоследствии легли в основу человеческой культуры. Таким образом, альтруизм в своей базе является важной программой для выживания, но у человека он приобретает новый смысл, выходящий за рамки просто инстинктивного поведения. Это не просто поддержка слабых, а глубокая моральная позиция, способствующая развитию общества в целом. Как устроен этот механизм? Наш мозг устроен так, что он реагирует на эмоциональные сигналы других людей. Мы способны распознавать радость, грусть, боль, счастье. И не просто реагируем на эти эмоции, но и внутренне переживаем их. Это заложено на нейробиологическом уровне. В момент сопереживания активируются те же участки мозга, что и в моменты, когда мы переживаем что-то сами. Пример из жизни. Представьте, что вы заходите в общественный транспорт и видите, как человек рядом теряет сознание. В этот момент ваш мозг активирует программу эмпатии и альтруизма. Вы не просто видите его страдания, вы его чувствуете. Но дальше происходит следующее. Вы понимаете, что способны помочь, и это чувство активности и вовлеченности порождает у вас веру в свои силы, в свою значимость. Вы ощущаете свою способность влиять на происходящее. И в этот момент переживаете не просто сострадание к ближнему, но и уверенность в себе. Эта программа проявляется с детства. Вспомните, как вы играли с другом в песочнице. Одна игрушка на двоих, но вдруг один из вас расстроился. Вы мгновенно почувствовали его боль и, возможно, предложили поделиться. Это не была заранее продуманная стратегия. Это была реакция, связанная с той самой нейробиологической программой. Мы устроены так, чтобы чувствовать чужую боль как свою собственную, что невольно стремимся облегчить страдания другого. И это дает нам не просто удовлетворение, но и ощущение внутренней ценности. Парадокс альтруизма и эмпатии. Когда они мешают? Однако иногда эта программа работает не так, как хотелось бы. Почему? Потому что в реальной жизни мы сталкиваемся со множеством факторов, которые блокируют эмпатию и альтруизм. Страх, неверие в собственные силы, перегрузка личными проблемами — все это делает нас менее восприимчивыми к чужим переживаниям. Мозг, который раньше был настроен на взаимность и помощь, вдруг оказывается перегружен, и эмпатия с альтруизмом начинает уступать место сомнениям или безразличию. Возьмем, например, случай в метро, о котором мы говорили раньше. Женщина с детьми растерянно пересчитывает монеты в кошельке, а человек рядом мог бы помочь. Но вместо этого он отворачивается. Внутренний голос подсказывает: «Ты не обязан, не обязана. Ты тоже устал, устала». И вот эмпатия и альтруизм как бы уходят на второй план. Это еще одна сторона эмпатии и альтруизма. они могут быть подавлены не только из-за личных проблем, но и из-за социальной дистанции, усталости, недостатка уверенности в том, что помощь действительно нужна. Но как же тогда возвращаться к ним, если мы чувствуем, что утратили способность сопереживать? Ответ прост — через небольшие шаги. Каждый раз, когда мы проявляем внимание к другому, мы возвращаем себе чувство ценности. Помощь даже в самых мелких вопросах — это не просто альтруизм, это формирование веры в себя. Мы способны чувствовать свою значимость через влияние на других, и эта программа — залог стабильности нашего внутреннего мира. Вопросы для размышлений. Когда последний раз вы помогали без колебаний? Когда вы последний раз ощущали, что ваш поступок принес радость другому человеку? Что вас остановило, когда вы видели, что кто-то нуждается в помощи? Чувствовали ли вы в этот момент, что ваш поступок поднимет вашу самооценку? Как часто вы испытываете сомнения, прежде чем помочь другому? Эти вопросы как некие сигналы от вашей программы эмпатии и альтруизма. Если каждый раз отвечать на них честно, можно начать понимать, что на самом деле мы все-таки очень часто проявляем заботу и внимание к другим, хотя и не всегда осознаем это. Ведь, возможно, вы думали, что помогли просто из чувства долга, но в глубине души это было нечто большее. Это ваша внутренняя сила, ваша самоценность, которая проявляется в момент заботы о других. Это лишь небольшая часть программ, которые управляют нашим поведением. Они не просто научные гипотезы или теории, а силы, которые направляют наш выбор и поведение. Они скрыты в глубинах человеческого мозга, как невидимые потоки в реке нашего существования. Нам остается лишь осознавать их влияние и учиться работать с ними. Эти программы не всегда контролируемы и не всегда приводят нас к лучшему результату, но они всегда с нами. И если мы научимся их понимать, вероятно, сможем сделать свою жизнь немного более осознанной. Как генетика, воспитание и опыт влияют на то, как мы воспринимаем себя и мир? В предыдущей главе мы обсуждали врожденные программы мозга, которые в значительной степени определяют, как мы воспринимаем окружающий мир и взаимодействуем с ним. Эти программы, такие как потребность в свободе, стремление к социальной справедливости, инстинкт лидерства или биологическая тревожность, являются частью нашей биологической природы и обеспечивают основу для того, чтобы мы могли адаптироваться и выжить в мире. Однако, как показывает практика, наше восприятие мира и самого себя не ограничивается только этим наследственным набором. В этой части главы мы сосредоточимся на том, как воспитание, окружающая среда и жизненный опыт влияют на то, каким образом мы воспринимаем реальность, а также на том, как эти факторы взаимодействуют с нашими врожденными склонностями. Влияние воспитания. Как формируется самоощущение и восприятие мира? Воспитание — это не просто инструкция, как не стать гуманоидами, на которых ставят метки. О, нет. Воспитание — это психологическая лаборатория с опытами, которые порой даже сами родители не осознают. Психологический эксперимент, в котором мы, как маленькие подопытные мышки, с каждым годом получаем дозы убеждений, установок и ценностей, которые формируют наше восприятие мира. Условно говоря, мы выросли на том, что добро побеждает зло, но не совсем понимаем, что под этим подразумевается, потому что нас просто научили этому, а не заставляли об этом задумываться. Дети получают свои первичные представления о том, кто они и каковы их способности, через общение с родителями, другими взрослыми и сверстниками. Например, если мама постоянно говорит своему сыну «ты не можешь этого сделать», объясняя дальше «ты не такой, как все» или «не надо привлекать внимание, не будь выскочкой» и тому подобное, то, поверьте, в следующем поколении вырастет не сильно уверенный в себе человек, который будет бояться ставить цели, потому что в голове будет звучать вечный скрежет «ты не можешь». Но это работает и в другую сторону. Если ребенок растет среди людей, которые искренне верят в его способности, он начинает верить в себя, словно он родился с золотыми крыльями. Интернет сегодня изобилует историями о людях, которые, к примеру, в школе были скромными, а теперь владельцы стартапов, актеры и модели, певцы и ученые, которые в своих соцсетях или интервью делятся цитатами «не бойся мечтать». Почему? Потому что их родители были уверены, что они смогут все, даже то, чего на самом деле делать не хотелось. Главное, они верили. И вот так, шаг за шагом, мы начинаем осознавать, кто мы такие и как воспринимаем мир. В начале жизни, как чистый холст, мы записываем на нем, что можно, а что нельзя, что возможно, а что невозможно. И как в старом добром фильме, когда приходит момент, когда нужно сделать важный выбор, мы часто оказываемся в тупике, потому что не знаем, как именно закрасить этот холст. Так что, как бы банально это ни звучало, но воспитание действительно формирует наше восприятие реальности. И если вы хотите изменить мир, начните с того, чтобы понять, как его воспринимаете вы. Первое. Ранние годы и формирование идентичности. Первые годы жизни — это как та самая сцена из фильма, где главный герой еще не понимает, что его жизнь будет полна поворотов, интриг и эпопей, а пока он просто живет в мирке, где все зависит от того, сколько любви, заботы и внимания ему подают в первые моменты. В этот период мозг особенно восприимчив к внешним воздействиям, словно губка, готовая впитать все, что попадет на ее путь. И, как мы знаем, не всякая губка одинаково полезна. Если в доме царят любовь и поддержка, то ребенок вырастет уверенным в себе, почти как супергерой, готовый покорять мир. Но если в семье все время тучи, ссоры и недосказанности, то не удивляйтесь, если этот ребенок вырастет с низкой самооценкой. Мозг в этом возрасте можно сравнить с веб-сайтом, который нужно заполнять контентом. Как только заполнили его гневом и тревогой, сайт будет работать на эти эмоции. А вот если сайт настроен на оптимизм и уверенность, вот тогда и мозг будет создавать хорошую картину мира, в которой я могу, я достоин. С каждым днем эта информация склеивается в уникальную мозговую программу, на которой, как на базе данных, будет работать вся личность. Кейс из сессии. Занимаясь экзекьютив-коучингом с топ-руководителями, я часто встречаю именно эти базовые программы. Например, однажды во время сессии с клиентом, который был генеральным директором крупной компании, мы начали разговор о его ощущениях от сложных переговоров. Он говорил, что чувствует себя неуверенно в переговорах с партнерами, особенно когда речь идет о крупных финансовых рисках. И вот вдруг во время сессии он вспоминает момент из детства, когда его родители в очередной раз разошлись и даже не пытались скрывать свои ссоры. «Когда я начинал что-то важное, — сказал он, — я всегда чувствовал, что может произойти нечто плохое. Я вырос в атмосфере, где вместо разговора всегда было молчание, а вместо поддержки — настороженность. Я понял, что пытаюсь избегать рисков и конфликтов, чтобы не повторить ту обстановку». Этот случай — как картинка из прошлого, как старое фото, которое внезапно всплывает на экране. И вот тут мы, нейробиологи, можем пояснить. Мозг, как и жесткий диск, не забывает. Точнее, забывает, но не все. Он записывает, что происходит, и если в детстве был пережит опыт страха и тревоги, то как взрослый человек будет запускать эти нейропрограммы снова и снова. Программы, которые заставляют нас нервничать при принятии важных решений, даже если мир вокруг абсолютно безопасен. Не случайно же говорится, что детство — это фундамент. То, что мы переживаем в первые годы, словно терракотовая армия в нашем мозгу, просто цементирует личность. И на этом фундаменте мы строим нашу взрослую жизнь, принимая решения, ведя бизнес и создавая свои истории успеха. Или наоборот, истории, наполненные сомнениями и страхами. Как мы можем изменить это? Нейропластичность — вот ответ. Все эти старые программы можно переписать, как неудобное приложение на телефоне, которое ты, наконец, удаляешь, решив заменить его чем-то полезным. Ваши нейропрограммы необходимо осознать и понять, как их распознавать и как их менять. И это не требует волшебства, а лишь немного усилий и прослушивания этой книги. Задумайтесь об этом как свежем обновлении для системы, которая, возможно, нуждается в перезагрузке. Второе. Модели поведения и роль родителей. Или как мозг зацикливается на детских уроках, даже если они не всегда были осознанными. Родители — это не просто первые учителя. Они, по сути, создатели и настройщики основного пакета программ, с которыми мы приходим в жизнь. То, что они делают, что говорят, как реагируют на сложные ситуации, это как код, который они пишут прямо в наш мозг. И уж поверьте, этот код очень сложно переписать в будущем. Представьте себе, что мозг ребенка — это свежий жесткий диск, который еще не имеет ни одной папки с названиями вроде «стратегия решения проблем» или «как правильно говорить с людьми». А родители — это как программисты, которые начинают заполнять этот диск всем, что они знают о мире. Но вот беда. Даже если они не хотели этого, их поведение и реакции становятся для ребенка эталоном того, что считается нормальным. Например, если ребенок постоянно наблюдает, как родители с юмором и спокойствием решают семейные конфликты, допустим, мама спокойно объясняет папе, почему нужно убрать обувь в прихожей, а он с улыбкой соглашается, он, скорее всего, будет реагировать так же. А вот если родители решают вопросы с помощью громких слов и злобных фраз, ребенок тоже может решить, что в конфликте не бывает нормальных решений, кроме как через эмоции и напряжение. Но дело не только в том, что мы видим. Наш мозг — это такой очень внимательный наблюдатель, который прекрасно запоминает не только то, что говорят нам родители, но и то, как они это говорят. Как они себя чувствуют. Почему мама, например, иногда бесконечно находит какие-то мелочи для замечаний, а потом уходит в одиночку на шопинг, чтобы перезагрузиться? Почему папа утром всегда медленно пьет кофе, чтобы выйти из режима? Все эти маленькие повседневные ритуалы становятся неосознанными шаблонами, которыми мы будем пользоваться, пока не научимся управлять своими реакциями. Но это еще не все. Мозг, подобно старому компьютеру, не всегда различает, где реальный мир, а где сцены из фильма. Так что если родители случайно отправляют сигнал, что что-то нормальное, например, показывать неуважение в случае стресса, становится частью их жизненной программы, ребенок без замедления принимает это как шаблон, а потом пытается применить в собственной жизни. И тут случается, что мозг растет, но не всегда в нужном направлении. Тем не менее, все это не приговор. Когда мы начинаем осознавать эти родительские программы или любые другие, наш мозг, благодаря нейропластичности, может спокойно переписать код и научиться новым моделям поведения. И да, нам придется сильно потрудиться, но за этим стоит невероятная сила. Сила осознанности и способности изменить свою жизнь, переписав ее сценарий, начиная с самого начала. Мораль этой истории. Мозг — это не просто губка, которая усваивает все как есть. Он готов меняться, если мы захотим. Но вот этот код, который закладывают нам родители, бывает слишком сложным для исправления без определенных усилий. Иногда, чтобы обновить свой внутренний код, достаточно оглянуться на свое прошлое и сказать: «Ну что, готов, готова принять вызов?» Влияние окружающей среды. Как общество и культура формируют восприятие. Каждый человек находится в контексте определенной культурной, социальной и экономической среды, которая в значительной степени определяет, как он воспринимает мир и себя. Сюда включаются такие факторы, как воспитание в разных странах, социальный статус семьи, наличие или отсутствие определенных возможностей и ресурсов. Первое. Социальные нормы и ожидания. Общество определяет стандарты, по которым мы оцениваем как себя, так и других. Например, в некоторых культурах особое внимание уделяется коллективизму, в то время как в других ценится индивидуализм. Это различие сильно влияет на восприятие человеком своих целей и обязанностей. В обществе, где принято поддерживать равенство и справедливость, люди могут воспринимать неравенство как неприемлемое, тогда как в другом обществе подобные явления могут восприниматься как естественная часть социальной структуры. Второе. Роль социальных стереотипов и ожиданий. Образ человека, который должен быть успешным, привлекательным или сильным, навязываемый средствами массовой информации или социальными сетями, оказывает значительное влияние на самооценку и восприятие мира. Стереотипы, особенно если они не соответствуют реальности человека, могут вызывать чувство недостаточности, страха перед осуждением или неудовлетворенности. Опыт и личные переживания. Как жизнь меняет восприятие. Жизненный опыт — это третий важный компонент, который в значительной степени формирует наше восприятие мира и себя. Это не только события, происходящие с нами, но и то, как мы интерпретируем эти события и какие уроки из них извлекаем. Жизненные травмы, победы и поражения, общение с другими людьми — все это влияет на восприятие мира и наших возможностей в нем. Первое. Ранние травмы и их последствия. Люди, пережившие травматические события в детстве или в более взрослом возрасте, например, утрата близких, насилие, физическое или эмоциональное пренебрежение, могут столкнуться с трудностью в формировании здоровой самооценки. Такие переживания могут повлиять на восприятие мира как опасного и угрожающего, а также на способность доверять другим людям. В этом случае важно отметить, что опыт может как разрушать, так и помогать человеку, если он находит способы преодоления трудностей и обретает поддержку. Второе. Позитивные переживания и рост. Напротив, успешные переживания, такие как поддержка друзей и семьи, личные достижения или даже просто моменты радости, могут значительно улучшить восприятие мира. Люди, которые чувствуют поддержку, а также имеют возможность развиваться и реализовывать свои таланты, обычно воспринимают мир как более безопасный и полный возможностей. Как все это взаимосвязано? Генетика, воспитание и опыт. Зачастую мы склонны рассматривать эти три аспекта — генетику, воспитание и опыт — как отдельные элементы. Однако на самом деле они не существуют друг без друга. Наши врожденные склонности могут быть выражены или подавлены в зависимости от воспитания и окружающей среды. Точно так же наши переживания могут влиять на то, как мы реализуем свои биологические программы. Например, человек с генетической предрасположенностью к тревожности, воспитанный в поддерживающей и спокойной среде, может научиться лучше справляться с этими чувствами, чем тот, кто столкнулся с эмоциональными или физическими травмами. И наоборот, человек с высоким уровнем инстинкта лидерства может столкнуться с препятствиями, если его воспитание не поддерживает самостоятельность и уверенность в себе. Таким образом, наше восприятие себя и мира — это результат сложного взаимодействия между тем, что заложено в нас биологически, тем, что нам прививает окружающее, и тем, что мы переживаем в течение своей жизни. Именно эта динамика, а не какое-то одно из этих влияний, определяет нашу уникальную картину мира и нашу способность адаптироваться к нему. Как мы подхватываем чужие желания? Когда мы слышим фразу «слушай свое сердце» или «действуй так, как тебе подсказывает интуиция», нам часто говорят о чем-то глубоком, невидимом, внутреннем. Однако что, если все это не так уж и просто? Что, если наше сердце и наша интуиция на самом деле не такие уж и независимые источники решений, как нам кажется? Представьте себе ситуацию. Вы молодой человек, только что окончили институт и вдруг оказались перед выбором. Идти по стопам своих родителей и стать врачом, как того требуют все окружающие, или посвятить себя искусству, которое вам нравится, но не поддерживает ни один из близких. Как вы думаете, что обычно побеждает? Желание угодить близким и не разочаровать их, или неуверенность в себе, которая тянет к другому пути? Чаще всего побеждают чужие ожидания. Мы поддаемся этому давлению не потому, что не хотим быть собой, а потому что это заложено в нашем мозге. Нейробиология подражания, когда чужие желания становятся нашими. Наш мозг — это невероятно сложная система, и многие из его механизмов связаны с механизмом социализации. В раннем детстве мы учимся миру через подражание. Мы копируем поведение, слова, жесты окружающих людей, родителей, друзей, учителей. Это не просто привычка, а сложный биологический процесс. В мозге есть нейроны, которые называют зеркальными. Они активируются, когда мы видим действия других людей и начинаем повторять их действия или чувства. Это помогает нам интегрироваться в социальную среду, понимать и чувствовать других. Но представьте себе, что эти механизмы начинают работать в отношении не только действий, но и желаний. В самом начале, как дети, мы вообще не знаем, чего хотим. Мы просто чувствуем потребности и желания окружающих. Они транслируются в наш мозг, и мы начинаем воспринимать их как свои собственные. Когда родители говорят «ты должен стать врачом», это звучит как команда, которую наш мозг воспринимает на уровне рефлекса. Мозг обучается на чужих желаниях, и в какой-то момент мы не можем отличить их от своих. Так что же происходит дальше? В какой-то момент мы, взрослые люди, чувствуем, что преследуем чужие цели, а не свои собственные. Мы как будто все время находимся в чьих-то ожиданиях, пытаясь соответствовать тем образом, которые навязаны обществом. Когда чужие желания становятся нашей тенью. Вам когда-нибудь казалось, что ваш выбор не ваш? Например, вы получаете повышение на работе, но вдруг чувствуете, что счастье не приходит. У вас есть все, что обещал успешный карьерный путь, но вы не можете понять, почему внутри пусто. Почему вам не хватает ощущения, что вы живете так, как хотите? Это происходит, когда мы начинаем следовать чужим ожиданиям, забывая, что у нас есть собственные желания и цели. Возьмем реальный пример. Пётр, 35 лет, успешный бизнесмен. В свои 25 он мечтал стать музыкантом, но родители, как и вся семья, настояли, чтобы он стал финансистом. Он прошел путь, создал карьеру, построил дом. Но вот однажды по дороге домой он увидел музыкальную студию и почувствовал такой резкий внутренний порыв, что едва не расплакался. Его жизнь была выстроена под чужие желания. И теперь он понял, все, что он имеет, это лишь отражение того, что когда-то кто-то хотел от него. Это нормально, Пётр. Мозг работает так, как он устроен. Мы все начинаем свою жизнь как пустые сосуды, в которые вливаются ожидания и желания других. Мы начинаем подражать, учиться и впитывать все, что попадает в наше окружение. Но на каком-то этапе возникает момент, когда мы должны осознать, что вся эта копия чужих целей не имеет к нам прямого отношения. Почему это нормально? Мозг человека с детства запрограммирован на социализацию. Он учит нас быть частью коллектива, быть нужными и понятными для других. Наша задача — это адаптироваться. Это не просто механическая работа мозга, это механизм выживания. Дети, которые не способны интегрироваться в коллектив, становятся изгоями. Они остаются в опасности. Социализация — это не просто программа для выживания, но основа для формирования нашей самооценки. Когда мы с детства получаем одобрение от родителей, общества, это встраивается в нас как подтверждение нашей ценности. И это нормально, что на ранних этапах жизни мы не можем отделить свои собственные желания от чужих. Мозг буквально нуждается в этих внешних сигналах для того, чтобы развивать свою идентичность и социализироваться. Это естественная часть нашего развития. Но вот вопрос. Если это было нормально в детстве, почему мы продолжаем следовать чужим желаниям в зрелом возрасте, когда вроде бы должны уже точно понимать, чего хотим мы? Внутренний конфликт. Чужие желания vs свои. А вот и ловушка. Мозг привык подстраиваться под чужие цели, и ему нужно время, чтобы понять, что чужие цели не всегда совпадают с нашими. Мы начинаем испытывать внутренний конфликт, когда чувствуем, что живем не своей жизнью. Эти конфликты могут проявляться через стресс, чувство беспокойства или неудовлетворенности. Возьмем еще один пример. Катя, 28 лет, успешная молодая женщина. Она всегда стремилась стать дизайнером, но по настоянию родителей выбрала карьеру юриста. Ее жизнь казалась идеальной. Хороший муж, собственная квартира, стабильная работа. Но внутри она чувствовала, что ее душа не на месте. Однажды после очередной бурной ссоры с мужем Катя вдруг осознала, она не была счастлива. Все, что она делала, было для других, а не для себя. Она решила отложить карьеру юриста и начать изучать дизайн. Эта история не уникальна. Она как будто написана для каждого из нас. Мы поднимаемся по карьерной лестнице, делаем все, чтобы соответствовать ожиданиям, а затем в какой-то момент понимаем, что это не наша лестница, не наш путь. Что с этим делать? Ответ, пожалуй, не такой уж и сложный, как кажется. Главное — научиться слышать себя, уметь отличить свои собственные желания от того, что навязано извне. Конечно, для этого нужно время и усилия, потому что мозг долго будет работать по старым программам. Но это возможно. Важно дать себе разрешение не быть идеальными для других. Важно понимать, что наши собственные цели — это не что-то страшное и эгоистичное. Это нормально — слушать себя и доверять себе. Если вы хотите узнать, как это сделать и как освободиться от чужих ожиданий, чтобы поверить в себя и свою ценность, то продолжайте слушать эту книгу. Ведь истинная самоценность не заключается в том, чтобы быть кем-то для других. Она живет в умении слышать свои собственные желания и идти по пути, который действительно близок вам. Ведь вы не хотите быть просто отражением чужих желаний. Вы хотите быть собой. Попробуйте выделить несколько ключевых программ вашего мозга, которые, по вашему мнению, сформировались под влиянием вашего воспитания. Какие убеждения вы унаследовали от ваших родителей или общества? Составьте список этих программ и поразмышляйте, какие из них вам действительно полезны, а какие ограничивают ваше развитие. Инструмент — эквалайзер мозга. Что это? Эквалайзер мозга — это инструмент для самодиагностики, который позволяет определить, какие программы мозга, внутренние установки, активны у вас в данный момент и с какой силой. Используя этот эквалайзер, вы можете настроить баланс своих внутренних стремлений и выбрать тот, который вам необходим для достижения целей и гармонии. Программы мозга в метафорах. Первое. Программа лидерства. Сила воли, уверенность, доминирование. Шкала от 1 — тихий следователь, до 10 — лидер, который ведет за собой. Второе. Программа иерархии. Стремление к стабильности, следование правилам. Шкала от 1 — соблюдающий покой, до 10 — следующий четкой иерархии. Третье. Программа любопытства. Стремление к знаниям, поиску ответов. Шкала от 1 — обыденность, до 10 — неукротимое любопытство. Четвертое. Программа социальной справедливости. Забота о равенстве и справедливости. Шкала от 1 — безразличие, до 10 — активист справедливости. Пятое. Программа репродуктивная. Стремление оставить наследие, стремление к продолжению рода. Шкала от 1 — непотребность в потомках, до 10 — сильное стремление к продолжению рода. Шестое. Программа творчества. Созидание, самовыражение, интуитивное решение. Шкала от 1 — стабильность и порядок, до 10 — креативный поток. Седьмое. Программа альтруизма и эмпатии. Забота о других, способность к сопереживанию. Шкала от 1 — меньше всего заботы, до 10 — готовность к служению. Восьмое. Программа страха. Беспокойство о будущем, избегание риска. Шкала от 1 — безопасность, до 10 — парализующий страх. Девятое. Программа свободы. Желание независимости, свободы действий. Шкала от 1 — контролируемая жизнь, до 10 — полная свобода. Как использовать эквалайзер мозга? Самодиагностика. Подумайте о каждой из программ и оцените, насколько сильно она выражена в вашей жизни по шкале от 1 до 10. Отметьте число в каждом сегменте на эквалайзере, который можно нарисовать в виде круга, как колесо баланса. Анализ. Посмотрите на ваше колесо. Какие программы доминируют? Какие из них звучат громче других? Это даст вам представление о том, какие силы и мотивации руководят вами. Настройка. Если вы хотите изменить баланс, подумайте, какой программе хотите дать больше силы или, наоборот, ослабить. Например, если программа страха звучит слишком громко и ограничивает вас, вы можете начать работать над увеличением программы свободы или творчества, чтобы изменить ваш подход к жизни. Пример настройки. Шкала для лидерства. Вы можете отметить 8, если чувствуете, что вам нужно проявлять больше уверенности. Шкала для иерархии. Возможно, вам будет достаточно 4, если вы ощущаете, что придерживаетесь правил, но не хотите следовать им слепо. Шкала для страха. Если страх слишком велик, попробуйте уменьшить его до 3, укрепив свою программу свободы или творчества. Этот инструмент поможет вам разобраться в том, что именно активирует ваши реакции, и даст возможность активно управлять своим внутренним состоянием и стремлениями для достижения гармонии и успеха. Лимбическая система — наш эмоциональный центр. Лимбическая система — это важнейшая структура мозга, которая отвечает за наши эмоции, мотивацию и память. Она активно участвует в формировании наших реакций на внешние стимулы, такие как страх, радость, гнев и другие чувства. Лимбическая система имеет непосредственное влияние на наше поведение, порой заставляя нас действовать импульсивно и без предварительного обдумывания. Как лимбическая система управляет нашими реакциями и эмоциями? Лимбическая система состоит из нескольких структур, таких как гиппокамп, миндалевидное тело или амигдала, которые взаимодействуют с другими частями мозга, формируя эмоциональные реакции. Например, когда мы сталкиваемся с угрозой или опасностью, миндалевидное тело активируется и сигнализирует о необходимости немедленного реагирования, будь то бегство или борьба. Эти реакции, хотя и могут быть полезными в условиях стресса или угрозы, в обычной жизни порой приводят к чрезмерной эмоциональной реакции, которая не всегда оправдана. Это может проявляться в виде панических атак, сильной тревожности или депрессии. Почему сильные эмоции кажутся нам неконтролируемыми? И что с этим делать? Эмоции часто кажутся нам неконтролируемыми, потому что лимбическая система реагирует на стимулы гораздо быстрее, чем мы осознаем их значимость. Например, мы можем почувствовать страх, прежде чем понять, что на самом деле угрозы нет. Этот процесс происходит на подсознательном уровне, и поэтому эмоции часто оказываются более сильными, чем наш рациональный контроль над ними. Чтобы лучше управлять своими эмоциями, важно развивать навыки осознанности и регуляции. Например, медитация или дыхательные практики могут помочь активировать другие области мозга, которые сдерживают импульсивные реакции лимбической системы. Таким образом, можно научиться не подавлять эмоции, а работать с ними, направляя их в конструктивное русло. Практическое задание. Попробуйте в течение недели отслеживать свои эмоциональные реакции. Когда вы испытываете сильную эмоцию, страх, злость, радость, остановитесь и проанализируйте, что произошло. Сравните свои реакции с реальной ситуацией и поразмышляйте, были ли они адекватными. Постепенно пытайтесь снижать интенсивность реакций с помощью дыхательных практик или осознанных пауз. 2.4. Социальное программирование, навязанные установки. Вот мы с вами и подошли к самой интересной части. Как в жизни, так и в мозге мы не одни. Мы все время под влиянием окружающего мира, который активно вмешивается в наше самовосприятие. С самого детства нам навязывают идеи, стандарты, нормы и правила игры, и все это так прочно внедряется в наши нейронные сети, что мы начинаем считать их собственными убеждениями. Так как же общество формирует наше представление о себе? Давайте разбираться, но с юмором, потому что иначе я вас утомлю. Мозг, как спонж, впитывает все как губка. Общество — это как гигантская инструкция, по которой мы собираем себя. И иногда эта инструкция странная, запутанная и с дырками. Но если мы забываем ее читать, то, прошу прощения за метафору, начинаем собирать себя неправильно, как телефон без батарейки. Вот у нас есть мозг. И он с самого рождения работает, как губка, поглощая все, что говорят родители, учителя, телевизор, соцсети, даже случайные разговоры на улице. Когда тебе в детстве говорят, что ты не сможешь стать хорошим художником, потому что это не для всех, или что девочки не должны носить синие джинсы, это все не просто слова, это прямой удар по нейронным связям, который оставляет след. Но самое страшное в этом не само вмешательство общества, а то, как эти идеи становятся частью нашего сознания. Мы начинаем жить так, как будто нам не хватает чего-то. Или наоборот, мы должны быть кем-то, кем на самом деле не являемся. Как бы вы ни пытались спорить с этим, нейроны не будут слушать. Они уже подписались под результатом в процессе развития с детства до сегодняшнего дня. Про успех и счастье. Возьмем, к примеру, представление о счастье и успехе. В западной культуре успех зачастую ассоциируется с материальными достижениями и карьерным ростом. Все, что мы видим вокруг, — это реклама, фильмы и социальные сети, где показывают красивые дома, автомобили, мужчин и женщин с идеальными телами, одетых с иголочки. Мы верим в это, потому что нейронные сети, заложенные с детства, построены, если не сказать искажены, под этот идеал. Убеждения, которые в нас заложены, прямо диктуют: если ты не зарабатываешь, не ужинаешь в ресторане, не посещаешь дорогой салон красоты или фитнес-клуб и не путешествуешь по миру, ты, видимо, неудачник. А потом мозг пытается зацепиться. Так все в порядке. Надо накопить и купить iPhone 17. Или какой-то иной бренд, атрибут вот этой желанной модели жизни. Так продают миллионы товаров по всему миру, когда бренд, форма или цвет, запах или услуга подпитывают то самое эго, те самые нейронные ансамбли, в которых записано «это и есть успех». Потому мы видим, как студенты не спят ночью и работают, чтобы оплатить возможность присутствовать на вечеринке. Некоторые люди носят часы или держат в руках сумку с узнаваемым брендом, цена которой в десятки раз превосходит ценность самой сумки. А другие управляют автомобилем, яхтой или вертолетом, который должен бы подчеркнуть положение в обществе. А теперь представьте другую культуру, где ценятся совсем другие вещи — семья, духовность, связь с природой. И вот вы попадаете в такую среду, где успех не измеряется в долларах, а в гармонии с собой и другими, в спокойствии и безоценочности к себе и другим, в здоровье во всех смыслах этого слова и, конечно, свободе выбирать. Мозг начинает работать по-другому. Новое окружение активирует нейронные сети, и вы начинаете воспринимать себя иначе. Успех в этой картине — не что-то внешнее, а состояние внутреннего баланса. А с этим можно жить спокойно и с улыбкой, правда? Но кто в этом виноват? Не вы. Это не ваши личные неудачи. Это просто привычка мозга работать по программам, которые общество на вас наложило. Говоря простыми словами, мозг — это как хорошая старая операционная система, которую можно перепрограммировать. И да, это возможно. А что делать? Так как же быть? Как можно снять эти пленки с нейронных программ, которые навязаны с детства? Давайте обсудим. И предупреждаю, будет весело. Первое. Начни с сомнений. Поставьте под сомнение все те убеждения, которые вы поглотили в детстве. Например, если вам всю жизнь говорили, что успех — это деньги, задайте себе вопрос, а деньги для чего? Или, а может быть, успех — это просто не бегать каждый день за чужими целями? Кстати, вот вам первый лайфхак. Наш мозг прекрасно разжевывает вопросы, если мы не запихиваем их под ковер. Чем больше вопросов, тем больше нейропластичности. Второе. Найдите свой путь. Слушайте себя. Знаете, как это делать? Представьте, что вы герой книги. Не важен сюжет, главное — ваш стиль. Чувствуете себя комфортно в своей роли? Супер. Если чувствуете, что пора переписать свою историю, сделайте это. Ваш мозг вас поддержит, и нейроны синхронизируются под новый маршрут. Третье. Поймите свою нейробиологию. Разберитесь, как работает ваш мозг. И да, это несложно. Знания о нейробиологии и нейропластичности дадут вам такие инструменты, что вы почувствуете, как меняется все: поведение, восприятие, отношения с другими людьми. Это не магия, это наука. Практическое задание — перепиши свое убеждение. Возьмите одну установку, которая вам кажется навязанной обществом, например, для того, чтобы быть успешным, нужно быть богатым. Первое. Напишите, какие чувства и реакции она у вас вызывает. Второе. Задайте себе вопрос, это мое убеждение или я просто переживаю чужие ожидания? Третье. Перепишите это убеждение в более свободной форме. Например, для меня успех — это возможность жить в гармонии с собой и быть полезным другим. Заканчиваем? Нет, мы только начинаем. Но если вы уже прошли этот этап, поздравляю, вы только что перепрограммировали свою нейробиологию. Почему нам сложно избавиться от социальных ожиданий и стандартов?